Глава 6. Находясь на занятии по рунической магии, мне вспоминались слова о новом преподавателе, произнесенные Фелией, которая сейчас сидела рядом со мной за первой партой. Она сегодня даже не возмутилась, когда я заняла это место. Теперь становилось понятно, почему. Мастер Ирия, миниатюрная блондинка с яркими зелеными глазами, начинала опрос тем из тех, кто сидел дальше всего. Таким образом, до нас с подругой очередь просто не дошла. И мы приступили к изучению нового материала. «Вижу, что большинство из вас освоило простейшие рунические символы». Чародейка обвела взглядом аудиторию. «Хорошо. Значит, каждый из вас сможет запереть дверь, заглушить звук и запечатать конверт с помощью магии. Символы, создаваемые вашими стихиями, практически не требуют сил, за некоторым исключением. Но мало кто знает, что руническая магия не заканчивается на упрощении бытового колдовства и гаданиях. С помощью рунической магии можно поменять день на ночь, погасить солнце, навести мор». Фелия еле слышно фыркнула, а потом пробормотала. «Это все можно и без рун. Они хоть и требуют мало энергии, зато сколько времени на них тратится». Я не была знакома с этой отраслью магии, но подруге поверила. Почему-то мастер Ири не внушала мне ни доверия, ни симпатии. То пристрастие, с которым она опрашивала студентов, наоборот, отталкивало. Эту женщину можно было охарактеризовать всего одним словом — фанатичка. «Сегодня я научу вас строить руну защиты от дождя. Для этого мне понадобится белый мел и немного времени». Последующие полчаса мы наблюдали за тем, как мастер Ирия ползает по полу и вырисовывает идеальный круг, а внутри заполняет его различными символами. «Что-то мне кажется, что пойди сейчас дождь», — хмыкнул кто-то с задней парты. «Я бы уже 3 раза промокнуть успел». «Кто это сказал?» Чародейка вскочила на ноги, лицо ее покрылось красными пятнами, а руки, испачканные мелом, подрагивали от злости. «Кто?» «Ну, допустим, я». Широкоплечий парень с ярко-рыжей шевелюрой вышел в проход между партами. «Имя?» «Валим, Итидаш». «Студент Итидаш, какое вы имеете право перебивать преподавателя?» Парень ответить не успел. За него заступила щуплая девушка с короткими черными волосами. «Он никого не перебивал, вы сами прервались». «Встать!» — взвизгнула в конец рассвирепевшая чародейка. «Имя?» «Гатериана Итидаш», — спокойно отозвалась студентка. «Оба к декану, сейчас же. Я отстраняю вас от своих занятий». «Слава братьям-близнецам», — фыркнул Валим, забирая свои вещи. «Ходить на бесполезные предметы у меня нет никакого желания». «И чтобы до экзамена не появлялись», припечатал мастер Ирия, самодовольно усмехаясь. «Уже 18 отстраненных», — прошептала мне Фелия, когда за студентами закрылась дверь. А преподаватель, обведя комнату грозным взглядом и не найдя недовольных, вернулась к рисованию огромной руны на полу. Она что-то бормотала себе под нос, то и дело дорисовывала какие-то крючочки и время от времени бросала недовольные взгляды на студентов. А я с каждой проведенной тут минутой понимала, что тоже не прочь быть отстраненной от занятий. За этот час я осознала одно — руническая магия не для меня. Наколдовать запечатывающую дверь руну я могла еще с курса бытовой магии. И это делалось быстро. Всего несколько пассов рукой и заклинания. Но вот такой фанатизм, который показывал нам мастер Ире, мне не нравился. «Вот теперь, находящиеся в границах этого рисунка, не промокнут от дождя», — самодовольно улыбнулась чародейка, выпрямляясь и отряхивая имел с рук. «На следующем занятии я буду проверять то, насколько быстро вы сможете повторить эту руну». «Мастер Ири», — Фелия бесстрашно подняла руку, — «у меня вопрос». «Слушаю». По лицу преподавателя было видно, что она готовится к очередному скандалу. «Я слышала, что руны изобрели братья-близнецы. Это единственная версия?» Возможно, мне показалось, но чародейка выдохнула, а после мило улыбнулась. «Конечно, не единственная, но я склоняюсь именно к ней. Если хотите, то мы можем сейчас обсудить теории возникновения рун и магических знаков». Студенты практически хором дали согласие и расслабились за партами. А я сдержала улыбку. Теперь становилось понятно, как они выживают на этих занятиях. Фелия поймала мой взгляд и кивнула, подтверждая догадку. Как оказалось, заговорить мастера Ирию было несложно, и это был единственный шанс отвлечь ее от нудных и неинтересных лекций. Единственное, что меня смущало, так это то, что в конце семестра у нас будет экзамен, чем я и поспешила поделиться с Фелией. «Не будет никакого экзамена по рунической», — отмахнулась подруга. «Никогда не было. Ирия нас так запугивает». То есть как не будет? Я бросила взгляд в сторону преподавателя, который самозабвенно рассказывал одну из теорий возникновения магических символов. Шер, руническая всегда была факультативом. Драфах сказал, что как обязательный предмет ее ввели всего 2 года назад, когда пришла мастер Ирия и вытребовала у декана нашего факультета ввести предмет в обязательную программу. Но экзаменов по ней не будет, будут только баллы за семестр. Я молча переваривала полученную информацию и понимала, что в следующий раз надо будет и мне придумать интересный вопрос для чародейки, чтобы она потратила на ответ как минимум половину занятия. Студенты слушали мастера вполуха и старались сильно не привлекать ее внимания. Если бы не староста курса, высокая полненькая девушка, которая напомнила о том, что часы занятий подошли к концу, мы бы до вечера слушали то, как Ирия заливается певчей птичкой о своем предмете. «Теперь ты понимаешь, о чем я тебе говорила?» — вздыхала Фелия, плетясь впереди меня. «У нее занятия уже закончились, у меня же на сегодня был назначен урок с мастером Саганом. Хотелось принять ванну и немного отдохнуть, но я понимала, что времени у меня хватит только на умывание холодной водой. А вот уже вечером можно будет занять купальню в свое удовольствие». «Так чему он тебя учит?» — который раз задала вопрос подруга. «Надо ли говорить, что мне было безумно неприятно обманывать друзей? Но и подставить Сагана я не могла. Он ведь просил держать язык за зубами, по крайней мере, пока что. Надеюсь, что день, когда я могу рассказать им правду, наступит раньше, чем я думаю». «Удерживать эмоции под контролем. Разумно использовать свой резерв и пользоваться заклинаниями, которые подвластны искре воздуха». Быстро отозвалась я. «Странно, что он взял в ученики тебя, а не какого-нибудь двухискровика», — вздохнула чародейка. «Все же он мог со своим соединением обучить сильного мага. Нет, я не говорю, что ты слабая колдунья. Пойми меня правильно». «Я не в обиде», — усмехнулась я, поднимаясь по ступеням. «Все это так нелогично. Может, ты ему приглянулась?» — хохотнула Фелия. «Тогда это многое бы объяснило». «Не говори глупостей». Я отмахнулась, чувствуя, как вспыхивают от неловкости щеки. «Он просто мой учитель». «Ага, учитель», — фыркнула девушка. «Просто учитель и просто ученица занимаются один на один в закрытой аудитории магией». Последнее слово она протянула на гласных с такой интонацией, словно не это имела в виду. От темы, вызывающей неловкость и какое-то странное головокружение, меня спасло приближение комнаты. Я толкнула дверь, да так и замерла. Гостиная кишела дамами в длинных ярких платьях, они то и дело поглядывали на Бристию, стоящую у окна хмурой статуи. «Наконец-то!» — вздохнула колдунья, завидев нас и расслабившись. «Шер, Академия прислала модисток для подбора платья на бал». Я вздрогнула, ловя на себе взгляды десятка женщин. Офелия меня еще и в спину подтолкнула, чтобы точно студентку не перепутали. «Светлых путей?» — выдохнула я. «Так, приступим», — скомандовала самая высокая из модисток, наматывая на руку измерительную веревку. «Платье у нас уже подобрано, надо только подогнать». «Не будем тебя смущать», — бросила Бристия, утаскивая возмущающуюся соседку за собой в спальню. Офелия была не против понаблюдать за моими примерками. «Раздевайтесь!» — тоном, нетерпящим возражений, проговорила одна из женщин. Приняв со вздохом свою участь, я стянула платье и аккуратно положила наряд, превратившийся в черную ткань, на стол. В то же мгновение меня взяли в оборот модистки, измеряли, записывали что-то в небольших блокнотиках, кололи булавками и шептали себе под нос заклинание. А может, ругательство? Я отрешилась от мира и, закрыв глаза, терпела издевательство. Вот почем из дорогой жизни я не скучала, так это по примеркам и заказами платьев. Самое яркое неприятное воспоминание с детства как раз о заказанном для меня платье на какое-то незначительное городское мероприятие. Нерит тогда расщедрилась и пригласила модисток, которые щебетали без умолку и обещали создать для меня самый лучший наряд на всем свете. В итоге денег хватило лишь на неплохое платье какого-то невнятного цвета. Но это уже не так важно. «Как вам?» Открыв глаза, я выдохнула через нос и, стараясь не выказывать удивления, осмотрела себя в зависшем в воздухе магическом зеркале. Шею обхватывало несколько золотистых цепочек, медленно переходящих в лиф из тонкого темно-лазурного шифона, украшенного крупными синими камнями в золотистой оправе. Верхняя юбка из такой же ткани опадала вниз волнами, открывая нижнюю, созданную из воздушного светло-сиреневого шелка. Под грудью блестел позолотый широкий пояс, инкрустированный такими же камнями, как и верх лифа. Я подняла руку, наблюдая за тем, как струится тонкая ткань длинного рукава с разрезом от локтя. Холодные тонкие цепочки касались кожи и блестели в лучах зимнего солнца, заглядывающего в окно. «Но ведь наряд летний», — произнесла я, рассматривая себя в магическом зеркале. У меня никогда не было такого шикарного платья. «Не переживайте», — уверила меня одна из модисток. «Вы не замерзнете во дворце. Королевские маги побеспокоятся об этом». «Сидит хорошо, смотрится тоже. Подберем обувь и украшения до бала». Сухим властным тоном отчеканила та самая модистка, которая мне с первого взгляда показалась тут главной. «Все устраивает?» «Да, спасибо». Мягко отозвалась я, понимая, что от моего мнения тут уже ничего не зависит. Все решил ректор и вот эта дама. Всего несколько заклинаний из раздела бытовых, и шнурки сами развязываются, цепочки, щекоча шею, опадают на пол, ткань теряет форму и перестает быть платьем. Все это было простым магическим макетом, по которому к балу мне сошьют наряд. Модистки ушли, не попрощавшись. Примерка не заняла и 10 минут. Подхватив ученическую форму, я поспешила в купальню для того, чтобы умыться и привести себя в человеческий вид. Не хотелось показывать Сагану, что я устала за сегодня. «Шер!» — дверь постучала Фелия. «Входи». Я опустила руки в ледяную воду и прикрыла глаза. Я почувствовала, как чародейка перешагнула порог. Не увидела, а именно почувствовала. Особенность искры воды позволяла ощущать, есть ли в округе живые существа. Но мне это удавалось пока только с закрытыми глазами. «Ты расстроена», словно прочитала мои мысли подруга. «Не хочешь поговорить?» Я хотела рассказать им с Бристи о том, что в последнее время все совсем не так, как кажется. Я должна радоваться переменам, но в одиночку не могу. «Просто устала», — ответила я, вытирая руки. «Сейчас еще на занятия бежать». «Ты как-то изменилась после состязания?» — поделилась со мной наблюдениями Фелия. «Точно ни о чем поговорить не хочешь?» «Было бы о чем». Я натянуто улыбнулась. «Спасибо. Иногда скучаю по нашим каникулам. Повторить бы». «На зимних, увы, не могу. Матушка просила помочь с кое-какими делами. А вот в выходные дни перед практикой с удовольствием покажу вам то, что не успели посмотреть осенью». «Опять в столицу?» — вздохнула Бристия, вырисовывающаяся за спиной соседки. «Помилуйте, я больше так пить не буду». «Так не будешь», — заверила ее Фелия. «Больше будешь. Потом сама будешь моему папеньке объяснять, отчего его дочь пьянее всех послов вместе взятых». Совсем по-детски показала язык рыжая. Я улыбнулась, чувствуя, как на душе от таких разговоров становится легче. Но растрачивать время было уже нельзя. Распрощавшись с соседками, которые устроили очередной шуточный скандал на тему того, где мы проведем свои весенние выходные, направилась на занятия к мастеру Сагану. Что он приготовил на сегодня, оставалось для меня загадкой. Но я была уверена, что задание не будет простым, и я не заскучаю. Мужчина уже ждал меня в аудитории. Я вошла, тихо приотворив дверь, и замерла, наблюдая за силуэтом колдуна на фоне окна. Заснеженные крыши и деревья отбивали косые солнечные лучи. От этой яркости болели глаза. Но вместе с тем округа сильно контрастировала с черной одеждой Сагана и собранными в хвост красными волосами. Словно мужчина был демоном, посмевшим ворваться в чертоги старшего бога. «Герминат», — поприветствовала я мага, выпуская с пальцев подряд 3 искры — светло-голубую, темно-синюю и белоснежную. «Меня радует то, что ты не следуешь общепринятым правилам колдовства», — усмехнулся он, поворачиваясь ко мне, закрывая двери. «До темна у нас не так много времени осталось». «А у вас, мастер, запланировано что-то на вечер?» — поддела я Сагана, закрывая двери. «Неужели именно эта информация вас сейчас интересует, студентка Шерил?» «А разве не должна?» Я сама начала эту игру на выдержку и сдаваться после первого ответного выпада. Не собиралась. «У нас ведь договоренность о спарринге перед практикой. А значит, я бы хотела больше времени проводить на индивидуальных занятиях». «Даже в ущерб сну?» Наигранно удивился чародей. «Что же вы себя так не щадите?» «О каком сне может идти речь, когда рядом со мной постоянно находится... такой мужчина!» — хищно усмехнулась я. «Как вы совсем недавно заметили», — даже не поведя брови, парировал Саган, «на меня имеет виды симпатичная чародейка по имени Хиона. Увы, она так просто не отступит». «Вы так хотите поменять мне противника на спарринге?» — ахнула я, прикрывая рот ладонью. «Неужели струсили?» «Твоя взяла», — взмахнул руками Саган. «Впредь буду иметь в виду, что начатые тобой перепалки я могу проиграть». Я усмехнулась. Эта игра приподняла мне настроение. «Ты просто не ожидал?» Я пожала плечами. «И это тоже». Прищурившись, согласился чародей, а потом, рассмеявшись, добавил. следующий раз тебе не удастся захватить меня врасплох». Честно признаться, мне нравились такие словесные перепалки, где приходилось подключать сообразительность и стараться загнать оппонента в угол до того, как это провернут с тобой. Саган говорил, что это помогает не только научиться выдержке, а и готовит меня к светской жизни. Ведь большинство разговоров при дворе сводятся или к пустой болтовне, или к попыткам выведать у собеседника какую-то тайну. А тренируясь таким образом, я учусь держать ответ и не выходить за рамки приличия. Это мы еще посмотрим. Я не могла стереть с лица довольную улыбку. Впервые за все время мне удалось одержать победу над мастером. Пора приступать к занятию. Осадил меня мужчина, кивая в сторону каменной чаши, стоящей на первой парте и дожидающейся моего прихода. Вздохнув, я проследовала за Саганом к столу. Чаша вновь была до краев наполнена водой. «И не тяжело, мастер, таскать ее от шкафа и обратно?» — пробурчала я. «Она не так тяжела, как кажется», — пожал плечами колдун. «Хорошо, сегодня мы попробуем сделать первый шаг в сторону криомантии». «Мне надо ее заморозить?» Я невольно повысила голос, представляя масштабы работы, которая мне предстояла. «Нет», — с легкой усмешкой на губах отозвался преподаватель. «Всего лишь сильно охладить. Ты когда-нибудь практиковалась с охлаждением?» «Совсем чуть-чуть». Я вспомнила наш отдых с подругами в купальне и невольно улыбнулась. «Тогда я тебе кое-что объясню». Саган присел на край парты. «Для охлаждения жидкости используются стихии воздуха для нагрева огня. Мы сейчас не берем в расчет создание ледяных игл или стрел. Боевые заклинания оставим на потом. На самом деле, для того, чтобы контролировать температуру жидкости, совсем не обязательно владеть искрой воды. Но если она все же присутствует у мага, то это намного упрощает поставленную задачу». Я боролась с желанием зевнуть. Впервые речь чародея звучала так нудно, но я старалась не отвлекаться, пытаясь вникнуть во все нюансы. Или так, или потом мучиться с тем, что ничего не получается. «Ты должна представить, что вода состоит из мелких частиц, которые тебе даже не видны. Между ними всегда есть пустота. При снижении температуры это пространство увеличивается, отдаляя частички влаги друг от друга. Так образуется лед». «Иными словами...» Я взмахнула руками. «Мне нужно одновременно охлаждать жидкость с помощью стихии воздуха и взаимодействовать на нее стихии воды, представляя, что она увеличивается в каких-то там мелких частицах?» Саган взлохматил волосы пятерней. «Неужели я так плохо объясняю?» «Скорее, я не способна понять. Пожалуй, я плечами. Давай я попытаюсь. А если не получится, тогда попробуешь объяснить мне еще раз. Но подбери более понятные мне термины. Увы, мое образование началось с Академии двух богов». Колдун тяжело вздохнул, лишь кивнул в сторону дожидающейся меня чаши. «Пожелайте мне удачи, мастер», — перешла я на официальный тон, направляясь к чаше. «Пальца не отморозь», — буркнул мне в спину чародей, наблюдая за тем, как я погружаю ладонью в воду. Отрешившись от мира, я прикрыла глаза, пытаясь пробудить сразу две стихии и заставить их выполнить разные задачи. Саган совсем недавно говорил, что объединять их — задание не из легких, но сейчас я должна была заставить их работать, если не вместе, то хотя бы сообща. Это не та ступень магии, где чародеи могут одним взмахом руки превратить в лед целый город или заморозить бурный поток реки. Но мне казалось, что для меня охлаждение воды будет настолько же сложным, как для могущественных магов превращение болота в ледник. Первая отозвалась стихия воздуха. Как и говорил Саган, это сила благосклонна. Теперь я понимала разницу между искрами, словно чувствовала их характер. Воздух всегда отзывался, помогал, будто гладил по голове. А вот вода хитрила, изворачивалась, не хотела подчиняться. Именно поэтому сейчас все силы я намеревалась бросить на борьбу с непокорной силой. Жидкость в чаше медленно охлаждалась с помощью вызванной стихии воздуха. Дело оставалось за малым. Я вновь воспользовалась тем, чему обучала меня мастер Гимли. Распределяла силу из внутреннего резерва по основным энергетическим точкам. Необходимо было заставить искру воды подчиниться мне полностью. Зажмурившись, еще сильнее представила, как капли, из которых состоит налитая в чашу жидкость, начинают приходить в движение и отдаляться друг от друга. Это наверняка было не совсем то, что хотел донести до меня чародей. Но если у меня получается, то и вникать в такие детали пока не буду. Возможно, такой подход неправильный, но если работает, то зачем усложнять? Тихое потрескивание воздуха, словно легкий морозец касается кожи, будто зима только пробует мир на вкус и готовится к своему царствованию. «Дура», — прошептал Саган. Я открыла глаза и ахнула. Чаша, стоящая на парте, покрылась инеем, а вода оказалась укрыта тонкой корочкой льда. Сквозь нее, как через прозрачное стекло, были видны мои посиневшие пальцы, оставшиеся в жидкости. «Ты ведь могла так руки лишиться», — фыркнул чародей, растапливая лед тонким огненным лучиком, посылаемым с пальцев. «Но ведь справилась», — прошептала я, понимая, что не чувствую правую руку. «Надо было только охладить», — вздохнул мужчина. «Криомантия. Я собирался приступить через несколько занятий. Ты спешишь». «Но ведь получается». Я выдернула руку из ледяных оков и ойкнула, чувствуя, как острые края корки расцарапывают кожу до крови. «Получается», — согласился мастер, беря мою ладонь в свои и согревая ее теплом огненной силы. «Но это не значит, что стоит стараться за одно занятие осилить все. Ты сейчас могла себе навредить, а ведь совсем не это цель наших тренировок». Я молчала, наслаждаясь теплом, исходящим от рук мужчины. Но о том, что он был прав, подумала только сейчас. Это я хотела поскорее обуздать свои искры, стать сильнее. Насколько случаев, когда, перенапрягшись или поняв задание неправильно, студент калечил себя на уроках. Я бы не хотела выставить себя в таком свете. Не хотела бы того, чтобы Саган чувствовал себя виноватым. «Прости», — пробормотала я, отводя взгляд. «Я была слишком самонадеянна и не подумала о последствиях». «Нет», — покачал головой колдун. «Ты только что показала мне, насколько я ошибался. Надо пересмотреть подготовленный материал для наших занятий. Я вижу, что ты хочешь стать сильнее в очень короткие сроки. Скажи, зачем?» «В каком смысле?» Я встрепенулась, посмотрела мастеру в глаза. «Обычно девушки, обучающиеся магии, хотят с помощью силы выйти выгодно замуж, покорить сердце сильного мага. Но тебя не зацепило даже внимание наследного принца. Ты ведь сказала, что не метишь в его фаворитке. Тогда какова твоя цель, студентка Шерил? Или это все из-за спарринга, на который я согласился?» «Найти родителей», — прошептала я, прикрывая глаза. «Мой отец пропал, когда я была еще ребенком. Он был членом Великой Ложи, но они молчат и даже не ищут его. Остановили поиски. И мама». Я запнулась, а потом взяла себя в руки. Если уж начала откровенничать, то стоит закончить. Она отправила меня в академию и уехала. Не сказала, куда. Не сказала, зачем. Мне кажется, это очень странным. Я хочу отыскать родителей. И именно для этого мне нужна вся та сила, которую я могу получить из своих искр. И я безумно благодарна тебе за то, что ты помогаешь мне стать сильнее. Помог обрести вторую стихию. Но, к сожалению, мою благодарность ты не принимаешь». «Шерил, я не хочу никаких клятв верности», — перебил меня чародей. «Ты не представляешь, как чувствуют себя люди, получившие такой подарок. Мы ведь уже договорились, что если мне потребуется помощь сильной чародейки, я тебя о ней попрошу. Это и будет твоя благодарность». «Значит, договорились?» Я позволила себе улыбку. «А ты ведь в прошлый раз ты так ничего конкретного не сказал». «Ты хочешь спросить у представителя ложи об отце?» Словно не услышав мой ответ, Саган задал свой вопрос. «Да». «Хорошо. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но об этом мы поговорим после того, как ты получишь информацию». Глава 7. За всем этим незаметно подступили выходные, разогнавшие большую часть студентов по домам. Фелия была в их числе, а вот Бристия осталась, отговорившись от отца несколькими гневными письмами. Как потом мне рассказала колдунья, при каждой поездке домой папенька насильно пытался сосватать ее за гостя или посла и всячески намекал, что жизнь мага не для его дочери. Но чародейка не сдавалась и всеми правдами-неправдами избегала столь незавидной участи. Они с Фелией успели на эту тему даже раз 10 поругаться. Дочь королевской фаворитки пыталась донести до соседки, что лучше находиться за надежной мужской спиной, а не выкручиваться в этой жизни самостоятельно. Но Бристи осталась глуха к воплям подруги, которая желала таким образом добра. Я же старалась не встревать в эти перепалки и нырнула с головой в учебу. Спасибо Драфуку, который помог мне подобрать литературу на этот семестр. Вот только, к сожалению, в списке книг не было ни одной, которая помогла мне сразу с двумя искрами. Лишь иногда в свободные вечера я сбегала в библиотеку и пыталась отыскать в манускриптах и томах информацию, которая могла бы дать мне больше информации. За всем этим я не могла дождаться бала в королевской резиденции. Мне хотелось запомнить все до мельчайших деталей, чтобы потом рассказать о празднике маме, которая мечтала побывать там всю свою жизнь. Но на первом месте стоял разговор с представителем ложи. Саган забивал занятиями все мое свободное время. Он, как и большинство преподавателей, остался на 4 выходных дня в стенах академии. А когда я ему намекнул на то, что не стоит тратить на меня свой заслуженный отдых, выслушала тираду о том, что я думаю слишком много о лишних вещах. А потом мужчина тихо добавил, что только так смог отвязаться от мастера Хионы, который по просьбе ректора несколько дней назад навсегда покинул учебное заведение. Но даже несмотря на это, она продолжала досаждать чародея и предлагала провести выходные вдвоем. А я слушала это и еле сдерживала довольную улыбку. За эти дни на меня успел серьезно обидеться Пайба. Причину он не озвучил, но, скорее всего, это было потому, что я слишком редко посещала столовую. О том случае, когда он меня не почувствовал, фей молчал. Теперь стоило мне переступить порог, как повар появлялся тут как тут. Корчил недовольную рожицу, но кормил на убой. Вот и сейчас я сидела за одним из столов в пустой обеденной зале и уплетала за обе щеки фруктовый салат. Где фей взял фрукты лютой зимой, я от него тогда биться не смогла. Пайба отмахнулся от меня и сказал, что это секрет его кухни. Потом улетел готовить. Я наслаждалась танцем огромных белоснежных снежинок, порхающих за окном, и теплом, которое поддерживалось в здании академии. Даже сейчас, сидя тут в тонком коротком платье, я не ощущала дискомфорта. А за тонким прозрачным стеклом шевелили толстыми белоснежными ветками деревья, завывал ледяной ветер, и плыли по небу тяжелые серые тучи. Такие дни хотелось забраться под теплое одеяло и провести весь день в кровати. Но сейчас мне надо было собраться с силами и идти на занятия с куратором. За последние несколько уроков мы уже изучили парочку несложных заклинаний. А вот на сегодня чародей запланировал одно из проверочных занятий. А значит, быть мне битой за то, что не усвоила весь материал. «Ты никуда не опаздываешь?» — осведомился Пайба, пролетая мимо. Я так и замерла с ложкой, не донеся ее до рта. Привыкла уже, что фей последние дни меня игнорирует и хранит молчаливую обиду, а говорит лишь тогда, когда к нему обращаюсь я. Знать бы еще, как вернуть его расположение. «Да, меня мастер Саган ждет», — отозвалась я. «Ну так а чего рассиживаешься?» «Так вкусно, очень, оторваться не могу». Я запихнула ложку в рот и блаженно прикрыла глаза. «Вода сама себя не покорит», — буркнул повар. «Что?» Я выдохнула и чуть не подавилась кусочком красного яблока. Пайба фыркнул и сделал сальто в воздухе. «Ты думала, что я не почувствую?» «Так ты поэтому на меня обижен?» С громким стуком я опустила ложку на тарелку. «Допустим», — многозначительно протянул фей. «Но я так понимаю, никто не знает об этом. А почему?» «Прости», — прошептала я. «Это не моя тайна». Повар нахмурился, но промолчал. Хотя я видела, что у него на языке крутятся вопросы. «Как ты узнал?» Мне не хотелось вновь его обидеть, но этот момент меня сейчас интересовал больше всего. «Шерил», — снисходительно протянул мое имя фей. «Я ведь создание эссенции воздуха. Я чувствую всех, кто владеет частичкой материи, подарившей мне жизнь. Ты правда думаешь, что я не почувствую изменения в тебе?» «Значит, никто из студентов не догадается?» — выдохнула я. «Ты так боишься этого», — Пайба спланировал на стол. «Но это ведь нормально, если у человека две стихии». Я покачала головой, понимая, что каким бы мудрым ни был крылатый народец, все они в какой-то степени дети, со своими заморочками и глупыми обидами. Но как и к детям, к ним нужно относиться снисходительнее. Улыбнувшись, я сказала. «Нормально, когда человек может объяснить, откуда у него вторая искра. Но, увы, этого сделать я не могу. Пока не могу». «Да что там объяснять?» — дернул себя за бороду повар. «Даже я вижу отпечаток того красноволосого мага на твоей силе. Это его рук дело». И резко обернулась, дабы проверить, что никто нас не подслушивает, и спокойно выдохнула, отметив, что в столовой мы одни. «Да, ты прав, Пайба, но остальные не дети эссенции. Они не чувствуют этого и не видят. Им пока не нужно знать». «Потому что твой куратор еще не придумал себе оправдание», — высокомерно вскинул нос фей. «Если это можно так назвать», — я пожала плечами. «И прости, что не сказала тебе». «Ох, люди», — вздохнул Пайба. «Сколько веков на свете живу, а все привыкнуть не могу к тому, что вы всегда все усложняете. Ладно, беги уже». «Спасибо». Я широко улыбнулась, а на душе стало легче от того, что фей понял меня правильно. Может, в скором времени я смогу и друзьям обо всем рассказать. Распрощавшись с добродушным крылатым стариком, Я побежала на индивидуальные занятия, обещавшие стать одним из сложнейших за все те 37 дней, которые я посвятила обузданию новой силы. Саган ждал меня в пустой аудитории, меряя ее шагами. «Ты всегда опаздываешь, что ли?» — уточнил он, пропалив меня взглядом. «Прошу прощения, мастер». Пролепетала я, чувствуя, что сейчас лучше перейти на официальный тон. «С такими успехами мне придется проследить за тем, чтобы ты на бал не опоздала». Тяжко вздохнул мужчина и провел рукой по лицу. «Ну что, приступим?» «Бал? А вы тоже приглашены?» Почему-то от этой мысли мне стало легче, будто я осознала, что не все люди, собравшиеся в королевском дворце, будут смотреть на меня, как на невиданную зверушку. Очередного сильнейшего первокурсника Академии, коим я на самом деле не являлась. «Шерил, я один из магов, приближенных к королю». Снисходительно усмехнулся Саган. «К тому же половина преподавателей там будет. Они все почетные гости правителя». А я прикусила язык, чтобы ненароком не выдать Драфака, который находил информацию на моего куратора. Друг тогда говорил, что чародей с сильнейшим соединением, непонятно откуда взявшийся, в первый год получил титул и стал одним из магов-советников короля. «Приступим», — ответила я на вопрос мастера. «Еще раз прошу прощения за опоздание». «Вы уже знаете, что я от вас сегодня хочу». Своим тоном чародей указал мне на начало занятия. Мысленно готовясь к провалу, я прошла по аудитории, стала перед преподавательским столом, на который оперся Саган, и подняла обе руки вверх. Сейчас мне предстоит проделать самое сложное колдовство из тех, что я совершала за всю свою жизнь. Но если я провалюсь на простой проверке, то ни о каком дальнейшем обучении не может быть и речи. Сцепив зубы, я приступила к первому этапу — извлечению влаги из воздуха. Уже около 5 занятий мы обходились без чаши с водой. Мужчина перед моим приходом испарял ее, тем самым насыщая воздух, чем и помогал мне. Отделять одну стихию от другой я уже умела. Проблема заключалась в том, чтобы, удерживая воду, применить к ней силу воздуха. После первой попытки обратиться к криомантии, остальные проваливались одна за другой. Саган лишь хмурился, а я видела разочарование в его глазах. Подводить этого человека мне очень не хотелось. Поэтому сейчас я бросила все силы на выполнение поставленной задачи. Вода медленно скапливалась в моей правой руке, собираясь в небольшой неаккуратный шар. Я чувствовала, как от большого количества энергии, заимствованной из внутреннего резерва, печет в груди. Но пока не придавала этому значения. Сосредоточиться сейчас нужно на другом. «Достаточно», — тихо проговорил Саган. «Второй этап». Коротко кивнув, я перевела взгляд на воду, которую мне удавалось удержать на ладони. Я выполнила самую простую часть задания. Скинув левую руку, я провела ее над шаром, отделяя от него несколько капель и придавая им форму иглы. Закусив до крови губу, призвала искру воздуха, переплетая ее с новой силой, вливая еще больше энергии. Все это делалось без заклинаний. Чародей говорил, что с пассами и магическими формулами проще, но мне нужно понять принцип и создавать колдовство самой. И как только я пойму и почувствую свои стихии, тогда можно будет переходить к изучению заклинаний. Поддавшись внезапному порыву, я аккуратно подула на водную иглу, подрагивающую на воздухе. С легким треском она затвердела, превращаясь в лед. «Хорошо», — похвалил куратор, отталкиваясь от стола и делая шаг в мою сторону. «А теперь быстро, одно за другой, и атакуй меня». С ума сошел. Я на мгновение забыла о своем правиле и обратилась к мужчине на «ты». «Шерил, если вы хотите освоить свою силу в такие сжатые сроки, то придется постараться. Или вы уже отказываетесь от своих слов?» Сейчас он говорил о спарринге, назначенном на дни перед практикой. «Я никогда не отказываюсь от своих слов», — опустив подбородок, проговорила в ответ. В эти слова был вложен и второй смысл. «Я все еще должна этому мужчине за свою жизнь и силу». Резко взмахнув левой рукой, я выбила из накопленной воды брызги. Всего один выдох, и они превращаются в тонкие короткие иглы. Еще одно движение, и они летят в стоящего напротив мужчину. «Клипиум». Острые снаряды с шипением разлетелись об огненный щит мастера. «Неплохо». Саган подошел ко мне и взял в свои руки мою левую ладонь. «Есть один очень простой пас, который существенно упростит тебе жизнь». Он сложил мои пальцы вместе, словно я держала в них щепотку обсесской пыли. «Поднимая вверх и слегка отклоняя влево указательные средние пальцы, ты можешь быстро создавать простые фигуры из стихии воды. В такие моменты концентрируй силу в седьмом ответвлении от третьего энергетического центра. Тогда тебе даже представлять ничего не надо будет. И к внутреннему резерву обращаться. Если после формирования воды ты слегка отклонишь кисть... Чародей выгнул мне запястье так, словно рука стремилась повернуться за поднятыми пальцами. То отзовется твоя основная искра. Ты сможешь заморозить и сразу же послать заклинание в бой. «Почему нельзя это сделать формулой?» — выдохнула я, отбирая свою руку. «Вспомни ночь в поместье Селенер». Саган сейчас смотрел мне прямо в глаза. «Иногда твоя сила может быть заблокирована. Такие моменты тебе будет не по силам обратиться к внутреннему резерву, зачерпнуть из него энергию и с помощью магической формулы превратить в заклинание. Но пассы и энергетические центры не блокируются ничем». Я вздрогнула от неприятного воспоминания, но взгляда не отвела. «Я вас поняла, мастер Саган, прошу прощения». Он коротко мне кивнул и вернулся к столу. «Повторим, студентка Шерил». Собравшись с мыслями, я отступила на шаг и прижала правую руку с собранной водой к груди. Чародей ждал, пока я нападу, но я не спешила. Что-то настораживало меня в поведении колдуна, словно он готовился не просто отразить мои выпады, а и напасть сам. Не знаю, с чего я пришла к таким выводам, но интуиция вопила о том, что я права. «Давайте повторим». Голос слегка хрипел. «Я нападаю, вы защищаетесь, верно?» «Шерил, с каких пор магические дуэли проходят по каким-то правилам?» Хитро усмехнулся мне Саган. «Мастер, вы ведь прекрасно понимаете, что к дуэли я еще не готова». Он вздохнул, взлохматил волосы. «Тебе перед завтрашним днем не помешало бы выспаться. Как насчет начать уже выполнять поставленное задание?» Колдун был прав, ведь на завтра назначен бал в королевском дворце, а нам сегодня еще многое нужно успеть. «Приготовьтесь», — вздохнула я, сгибая левую руку в локте и собирая пальцы так, будто держу в них щепотку абсцесской пыли. Саган лишь коротко кивнул в знак того, что готов к моему нападению. Шар воды пошел рябью, капли одна за другой отделялись от сферы, вытягивались в воздухе и зависали напротив моей левой руки. Один выдох, легкое потрескивание воздуха, и 8 острых тонких игл летят в противника. Клипиум. Словно играючи, он провел рукой перед собой, превращая тонкие острые льдинки в лужицы воды на полу. Неплохо. Еще раз. Сцепив зубы, я напала вновь. Потом еще раз и еще. Чародей отражал мои выпады так, словно это не стоило ему никаких усилий. А длилось это до того момента, пока вода в моей ладони не исчезла вовсе. Но тот факт, что он передумал переходить в нападение, меня радовал. Решив, что на этом наша тренировка закончена, я присела на край первой парты и провела влажной ладонью по лбу. За окном уже опустилась ночь, лишь в ярком свете звезд искрился белоснежный снег, покрывший округу толстым покрывалом. «Как себя чувствуешь?» — заговорил мужчина, зажигая несколько бледно-алых пульсаров. «Осталось дожить до завтра», — хохотнула я, разминая затекшее плечо. «Надеюсь, что бал в королевском дворце не будет таким же сложным, как наши с вами уроки». «Все еще на «вы»?» — хмыкнул чародей, распределяя светляки по аудитории. «Готова продолжить?» «Нет-нет», — я взмахнула руками. «Жалься». Саган рассмеялся. «Тогда предлагаю повторить то, что у тебя не получается уже несколько занятий». Даже не знаю, что было хуже. Вновь вернуться к обучению криомантии без заклинаний или это... После моего похода в ректорский кабинет мастер поинтересовался, умею ли я танцевать. Честно говоря, такого вопроса от него я вовсе не ожидала. Мама обучила меня основным танцам, которые были известны почти всем вельможам, о чем я Сагану и сообщила. «Каждый год танцевальный этикет меняется», — сказал мне тогда мужчина и предложил свою помощь, от которой отказываться было бы глупо. Потому почти после каждого урока мы уделяли немножко времени на разучивание движений и шагов. Чародей чаще ругал меня, чем хвалил, но даже я видела прогресс. «Что-то новое? Или закрепим?» Я спрыгнула с парты и потянулась, разминая мышцы. «Ничего нового мы разучить за это время не успеем». Саган подал мне руку. «Хорошо, давай посмотрим, что ты можешь». Я вложила свою ладонь в его и усмехнулась. За все наши уроки танцев я запомнила только одну истину. Мужчина ведет, а женщина подчиняется. На самом деле, если знать основные движения и слушать музыку, то ничего сложного в танцах быть не должно. Увы, на наших тренировках музыка отсутствовала. Потому единственное, к чему в такие минуты можно было прислушиваться, так это к счету, который вел колдун. «Раз, два». Начал он, отступая назад и увлекая меня за собой. После первых трех движений я узнала танец. Он назывался слишком просто и в то же время слишком пафосно — «Королевский». По словам Сагана, именно этот танец видоизменялся каждый год. А все потому, что наш правитель вместе со своей женой открывали им сезон зимних балов. «Три!» Чародей закрутил меня вокруг себя, а я еле успевала переставлять ноги. В прошлый раз мы танцевали его в замедленном темпе. Сейчас же мужчина меня не щадил. «Шерил, подбородок выше!» Сделал замечание мастер, разворачивая меня к себе спиной. А я натянуто улыбалась, хотя никто видеть нас не мог, и старалась не наступать ловкому магу на ноги. Повторять этот танец еще раз у меня не было никакого желания. Скинув подбородок, одновременно под счет шагнула с партнером назад и присела в реверансе. «Хорошо». Впервые за исполнение королевского танца меня похвалили. «Видимо, перед балом тебя стоит как следует вымотать на занятиях. Тогда ты танцевать лучше начинаешь». Я слышала в его голосе смех, но радости не разделяла. После движений в таком темпе гудели ноги и хотелось пить. «Ты ведь говорил, что его исполняют только король и королева при открытии бала. Зачем мне его знать?» Вздохнув, я опустилась на стул за первой партой и скинула туфли. «Открывают», — согласился Саган. «А потом к ним присоединяются гости». «Но ведь есть и те, кто не танцует его». Поставив локти на парту, я подперла ладонями подбородок. «Шерил, ты будешь одним из основных главных гостей», — усмехнулся мужчина. «Если победительница состязания стихий проигнорирует первый танец, это посчитают оскорблением короны». «Я еду туда не веселиться и угождать королю, а встретиться с представителем ложи. Но я тебя услышала. Спасибо за то, что научил. Я постараюсь не ударить в грязь лицом. Осталось только партнера там подобрать половчее». «Это ты мне сейчас так корректно отворот дала?» — хохотнул чародей, подзывая к себе пульсары и гася их один за другим. «Поясни, пожалуйста». Я устало потерла виски. Голова раскалывалась. «Я думал, это очевидно». Пожал он плечами. «Если куратор и ученик разного пола, то они вполне могут составить пару на балу». «А разве королевский двор должен знать, что ты стал моим учителем?» Я приподняла брови. «Нет». Качнул головой Саган. «Им об этом знать совсем не обязательно». Голова разболелась до такого состояния, что я уже мало что понимала. Еще и колдун говорил загадками. Надо с этим поскорее заканчивать и отправляться спать. «Это сейчас было предложение составить пару на балу?» — спросила я напрямую. «Где-то так». Мужчина оперся руками о край парты, за которой я сидела. «И что на это предложение скажет дама?» «Дама скажет, что с таким партнером ей будет не страшно танцевать на королевском приеме», — усмехнулась я. «Вот только дама не обещает, что башмаки кавалера останутся чистыми, как утренний снег». Саган рассмеялся. «Уж это я как-нибудь переживу». Глава 8. Ойкнув, я прикрыла глаза. Булавку, уколовшую меня в бок, тут же выдернули. «Как вам?» Одна из модисток вскинула вверх руки, сотворяя прямо в воздухе магическое зеркало. Это платье я уже видела, но теперь вместо наколдованного макета из ткани и золотистых цепочек на мне был самый настоящий шитый наряд, который не рассыплется на составляющие, если колдуни перестанут концентрироваться на удерживающих заклинаниях. «Очень красиво», — выдохнула я, нисколечко не кривя душой. Или мне показалось, или они все синхронно выдохнули. Я бросила взгляд на Бристию, которая стояла у окна гостиной и смотрела куда-то вдаль. Девушка будто силилась что-то углядеть за белоснежной ледяной стеной и снега. «Сейчас мы высушим ваши волосы и соберем их в прическу», — защебетала самая молоденькая из модисток, устанавливая невысокий пуфик рядом со мной. «Присаживайтесь». Я тряхнула мокрыми темно-синими волосами, обдавая брызгами модисток, которые выгнали меня из купальни, не позволив понежиться в горячей пенной воде. Я опустилась на предложенный пуф. Возможно, мне послышалось, но Бристия, заметив мою выходку, совершенно по-девичьи хихикнула. Одна из женщин поставила рядом со мной светло-фиолетовое в тон нижней юбки платье туфли на высоком тонком каблучке. Другая запустила руки мне в волосы, посылая волну жара. А я почему-то невольно сравнила ее магию с магией Сагана, который при первой нашей встрече помог мне высушить локоны. Закрыв глаза, я отдалась в их руки, позволяя наносить на лицо макияж и укладывать волосы в высокую замысловатую прическу. От мысли о предстоящем бале сердце замирало, а потом начинала бешено биться где-то под горлом. «Да, сегодня я предстану перед всем высшим светом как победитель состязания стихий. Вторая Селенер, одержавшая победу. Вот только это все было ложью. Ну и пусть. Зато благодаря этой лжи я смогу разузнать у представителя ложи, что случилось с моим отцом. Невольно в памяти всплыли слова ректора о том, что от моего вопроса будет зависеть моя дальнейшая судьба. Глава Академии Двух Богов сказал, что если подберу достойный вопрос, то это может помочь мне с будущим членством Великой Ложи. Но не это было моей целью. Не скрою, я бы с радостью вступила в их ряды. Но позже. После того, как сделаю все, что должна. А список моих планов рос с нереальной скоростью. Помимо поисков родителей, я должна была отблагодарить Сагана и подруг. Драфок тоже входил в список тех, кому я должна. Вот только никто из них не просил у меня помощи. Не говорил, что она им в чем-то нужна. Потому я просто помнила и была готова прийти на выручку в любое время дня и ночи. «Посмотрите», — попросила девушка, создающая из моих волос прическу по последней моде королевского двора. Магическое зеркало разделилось на два овальных фрагмента. Один завис у меня перед лицом, а второй за спиной, позволяя рассмотреть шедевр со всех сторон. Надо отдать этой колдуне должное. За неполный час ей удалось уложить мои волосы так, будто этим занималось по меньшей мере 5 человек на протяжении суток. Да, тут я преувеличиваю. Но мне и впрямь очень нравилось, насколько легко падают завитые темно-синие локоны, обрамляя лицо. И то, как из множества косичек, в которые были вплетены небольшие светло-фиолетовые цветы, собирается тугой узел на затылке. Выше мне вдели тонкие золотые цепочки, которые при легком наклоне головы касались кожи на плечах. Вот за это им отдельное спасибо. Увы, но все драгоценности семейства Селинер были распроданы в первые годы после пропажи отца. «Спасибо», — поблагодарила я чародейку. «Все хорошо? Ничего не менять?» В ее голос просачивался испуг, а я не понимала, откуда такая реакция. Я не королевская особа и даже не одна из приближенных ко двору. Совсем недавно модистки вместе со своими служанками практически ворвались в комнату для примерки и ушли, не попрощавшись. А сегодня лебезили и интересовались моим мнением. Да то, как они выгнали меня из купальни, было похоже на их первоначальное отношение ко мне. Но, скорее всего, они просто переживали, что не успеют привести меня в человеческий вид. «А вам как?» — обратилась одна из девушек Бристия. Чародейка смерила взглядом вначале обратившуюся к ней служанку, создавшую из моих волос прическу, а потом уже и меня. «Для приема подойдет, но не для королевского бала». «Брис», — осадила я ее. «Мне кажется, что ты перегибаешь». «Я?» — хмыкнула колдунья. «Эти косички вышли из моды уже 3 года как. Сейчас отдают предпочтение практически распущенным волосам с нитями жемчуга. А вот живые цветы зимой смотрятся пошло». «Переделаю». Тут же признала свою ошибку девушка и принялась вытаскивать из моей головы заколки. А я вздохнула, понимая, что еще не скоро встану с пуфа и разомну затекшие от долгого сидения ноги. «Макияж тоже можно улучшить». Теперь подруга пристала к другой девушке. «Добавить черного в уголках глаз и выделить скулы. А эта темно-бордовая помада выглядит уж слишком броско для ее легкого образа». Вот не знаю, то ли она действительно видела столько недостатков в моем внешнем виде, то ли хотела добавить работу чародейкам. Но еще столько же на одном месте без движения, и я не просижу. Через 20 минут, которые мне показались целой вечностью, в дверь постучали. «Я открою», — опередила одну из модисток Бристия, а, проходя мимо меня, шепнула. «Доверься мне, они пытались из тебя пугало сделать». Одна из модисток, услышавшая слова подруги, нахмурилась и поджала губы, но ничего не сказала. «Мягкой тьмы», — поздоровался с колдуньей визитер. От его голоса у меня по коже пробежали мурашки. «Мы, кажется, с вами не знакомы». «Бристия Абдурн», — первой представилась соседка. «Проходите, мастер Саган». «Вижу, наша победительница еще не готова», — хмыкнул он, останавливаясь позади. «Конечно, не готова», — легко отозвалась подруга. «Если бы я не вмешалась, шерсть стала бы посмешищем всего королевского двора. Где только Академия нашла этих мастериц?» «Вот оно, значит, как». А мне от его тона сделалось не по себе. «Сейчас все будет», — залепетала одна из женщин бледнее на глазах. «Не серчайте, мастер». А я, кажется, поняла, почему сегодня они вели себя настолько сдержанно. Неужели на них у моего куратора есть влияние? «О, братья-близнецы, да кто же этот мужчина?» «Посмотрите, пожалуйста», — прошептала девушка, вновь возвращая магическое зеркало. На этот раз макияж был легким, выделяя лишь глаза, которые казались больше обычного. Пропали белила в прошлом с таким усердием, наносимые мне на кожу, и не понравившаяся Бристи помада. Осталось лишь несколько темных линий на щеках, делая черты лица еще острее. и добавился прозрачный блеск на губах. Волосы, собранные в косички, распустили. Теперь они синими волнами падали на плечи. Лишь несколько прядей было собрано на затылке и переплетено золотистой цепочкой. Видимо, о таких прическах говорила Бристе. Но, увы, ниток жемчуга у девушек с собой не оказалось. Самостоятельно надев на ноги туфли, я встала с пуфа, улыбнулась модисткам и служанкам, помогавшим мне с преображением. «Благодарю». Они вновь выдохнули, словно по команде, а я заметила осторожные взгляды, которые они бросали на Сагана. «Мягкой тьмы, мастер». Я повернулась и присела в реверансе, умудрившись не упасть с каблуков. На чародеи красовался черный сюртук с железными бляхами и тканевые черные штаны. Но больше всего меня порадовали темные кожаные ботинки. Если я вдруг наступлю ему в танце на ногу, то он этого даже не почувствует. «Мягкой тьмы, студентка Шерил», — усмехнулся маг, перехватывая мой взгляд. Его волосы были собраны в привычный хвост и казались еще ярче на фоне черного цвета, который он, по всей видимости, любил. «Прекрасно выглядите», — добавил он, а потом посмотрел на женщин, собирающих свои вещи. «Они хорошо постарались». Бристия лишь усмехнулась на эту реплику и шагнула ко мне. «Хорошего тебе вечера». «Спасибо». Я обняла подругу. «Не заботьтесь о том, что могу помять наряд или испортить макияж». «Уделай их там», — шепнула мне колдунья, отстраняясь и поправляя одну из цепочек, которая зацепилась за платье девушки. «Готовы?» Саган подал мне руку. «Я перенесу нас сразу во дворец. Все приглашенные из академии уже там. Мы немного опаздываем». Поймав хитрый взгляд подруги, направленный на моего мастера, я вложила свою ладонь в его, и мы вместе шагнули в открывшийся огненный портал. Всего секунда, два шага, и мы стоим в полутемном коридоре с высокими стенами и рядом окон, за которыми играется ночная метель. «Научишь меня потом открывать порталы без обсеской пыли?» «Как-нибудь», — уклончиво отозвался мужчина, увлекая меня за собой. «Стоит поспешить, если не хотим прибыть после королевской четы». Стук каблучков о камень отбивался от голых высоких стен и жутко действовал на нервы. Вместе с тем я не могла быстро передвигаться. Привыкла за свою жизнь в академии к плоской подошве туфель, которые нам предоставляли вместе с формой. Их только Фелия игнорировала и успевала за мной летать на каблуках. «Постарайся ни во что не увязываться», — попросил мастер, ведя меня по освещенным коридорам. Впереди уже виднелся огромный белоснежный холл. «Во что я могу тут ввязаться?» Пожалуй, я плечами, стараясь не сбиться шага и не споткнуться о неровно лежащие камни. «Много не пей», — продолжал поучать меня чародей. «С незнакомыми мужчинами никуда не выходи». Я дернула его за руку назад. «Помедленнее», — осведомился он, останавливаясь и разворачиваясь ко мне лицом. «Что за нотация? Саган, я не маленькая девочка и знаю, что можно делать, а чего нельзя». «Уверена?» — колдун насмешливо вскинул брови. «Тогда приношу свои извинения». «Что ты, кстати, сделал с модистками?» «Абсолютно ничего», — солгал он. «Они просто делали свою работу». «Понимая, что ничего конкретного от этого человека я не добьюсь, по крайней мере, пока что», — протянула ему руку. «Прости, это нервы». «Я понимаю». Мужчина обхватил мою ладонь и в этот раз пошел медленнее. «Осталось немного, поторопись». Он оказался прав. Из-за поворота показалась двустворчатая распахнутая дверь из белого дерева. За ней находился огромный зал с тонкими высокими окнами и светло-голубыми колоннами, поддерживающими свод вдоль стен. Центр помещения пустовал. Гости словно специально огибали то место, где в скором времени должны танцевать пары. Напротив двери в другом конце бальной залы стояло три трона. Отличались они только высотой спинок, но и так было ясно, что по центру место принадлежит королю, по правую руку наследному принцу, а по левую — королеве. Вдоль одной из стен тянулись столы, накрытые голубыми скатертями, уставленные тарелки с легкими закусками. Меж гостей же лавировали пажи в одинаковой голубой форме и разносили напитки. Саган ободряюще мне улыбнулся и поддержал, когда я переступала через высокий порожек. Если кто и заметил наше опоздание, виду не подал, да и взгляды, бросаемые в нашу сторону, не были вызывающими. Скорее всех интересовало, кто сейчас находится рядом с королевским магом. Сведя лопатки вместе, я легко улыбнулась, тем самым пряча волнение. Мне надо продержаться совсем немного времени. «Как скоро меня представить человеку из ложи?» Поинтересовалась я, увлекая своего учителя к столам с закусками. Стоять у двери совершенно не хотелось. скорее всего, к концу вечера». Также, улыбаясь, отозвался мужчина и обвел помещение взглядом. «Как тебе, королевская резиденция?» Честно говоря, я ожидала большего, но помимо Сагана, к моему ответу, прислушивались еще и две дамы в пышных платьях, стоящие неподалеку. «Настолько волшебно, будто я в сказке». Улыбка вышла натянутая, а чародей мне подмигнул, давая понять, что я отвечаю верно. Обменявшись еще парочкой ничего не значащих фраз, я заметила краем глаза знакомую фигуру. Извинившись перед кавалером, которым на этот вечер стал мой преподаватель, прервала наш разговор и повернулась. У окна и впрямь стоял маркиз Кутюн, и общался он с мастером Гимли. Решив, что необходимо поздороваться с родственником, я повернулась к двери, словно почувствовала. В дверях появилась пятерка стражей в парадной синей форме. Они расступились, воинственно устраивая руки на эфесах мечей, приточенных к поясам, и открыли путь трем людям. Я присела в глубоком реверансе, так же, как и остальные приглашенные дамы. Мужчины согнулись в поклонах. А я краем глаза отметила, что Саган кланяется не очень-то и уважительно, то есть не так низко, как следовало бы. Король шел на шаг впереди королевы. За ними, еще отставая на шаг, следовал наследный принц. У всего семейства были волнистые золотисто-каштановые волосы и яркие зеленые глаза. Но мне почему-то показалось, что у королевы они перекрашены с помощью магии. Наряды королевской семьи должны были задать новую моду на ближайший год. На короле красовался черный камзол с яркими малиновыми вставками и большими пуфами на рукавах. Узкие штаны из яркой малиновой парчи были заправлены в высокие мягкие черные сапоги на тонкой подошве. В таком наряде можно гулять по летнему саду или по пустынным коридорам дворца. Королева выбрала для себя платье без рукавов с пышными юбками такого же малинового цвета. Лиф платья украшали тонкие черные нити, разбавляя эту яркость. Только Рамунд, шествующий к тронам с высоко поднятой головой, оставил предпочтение простому черному наряду. Лишь платок на шее был в тон нарядом королевской семьи, разбавляя мрачность. В полной тишине правящая семья прошла по залу и остановилась у небольших ступенек, ведущих к креслам. «Встать!» — скомандовал король. Гости выпрямились и устремили взгляды на своего монарха. «Наступил день, когда все мы можем собраться в этом зале и отпраздновать великое событие», — он говорил сам, игнорировал присутствие глашатая, который стоял неподалеку и не находил себе места. «День, когда Великая Академия Двух Богов выбрала сильнейшего мага этого года. Каждый раз мы слышим новые фамилии и имена, каждый раз видим новые лица и каждый раз благодарим их за то, что они служат нам. В этот раз победителем стал...» Король наконец повернулся к глашатаю и протянул руку, унизанную перстнями за свитком. «Стала Шерил Селенер!» Гости захлопали в ладоши, натянуто заулыбались. «Иди». Саган недовольно подтолкнул меня в спину. Чувствуя, как немеют ноги, я сделала первый шаг, потом еще один. Овации стихли, и в гробовой тишине был слышен лишь стук каблучков о паркет. Я медленно подошла к королевской семье и присела в глубоком реверансе. «Рад познакомиться с вами, Шерил Селенер!» В голосе правителя не было и намека на радость. «Поздравляю с победой!» Я выпрямилась, отмечая легкую седину на висках монарха и тонкую вязь морщин на лбу. «Благодарю, Ваше Величество. Моя магия служит короне». «Приятно это осознавать», — усмехнулась королева, позволяя себе немного вольности. «Желаю вам приятного вечера». «Благодарю». Я вновь присела в реверансе, чувствуя на себе больше сотни взглядов. Рамунд молчал. «Да начнется бал!» — вскричал глашатый, спасая меня от неловкой ситуации. А я очень надеялась, что не опозорилась и все сделала правильно. Правитель подал руку жене, зазвучала музыка. Я отошла в сторону, удивляясь тому, как легко они исполняют королевский танец. «Вы со мной не потанцуете?» Словно льдинками по шее провели. Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял наследный принц. На его губах играла легкая улыбка, а в глазах горел ледяной пожар. «Прошу меня простить, но этот танец я уже пообещала». «Шерил». Саган опоздал всего лишь на мгновение. «Тогда пообещайте мне следующий». Рамунд не спешил отступать, а гости уже кружили по паркету в безумном ритме танца. Я вложила свою ладонь в ладонь мастера. «Хорошо, Ваше Высочество, я обещаю вам следующий танец». Возможно, мне послышалось, но Саган скрипнул зубами. Мы влились в ряды танцующих. Я чувствовала, как обжигает мне поясницу ладонь чародея, и не могла понять, это его магия или мне просто кажется. Музыка, казалось, ускорялась каждой проигранной нотой. Я полностью подчинялась партнеру, стараясь не сильно топтаться ему по ногам. Колдун вел уверенно, направлял твердой рукой. Закручивал так, что калейдоскоп красок долго не хотел обретать былые формы. Но мне почему-то казалось, что мы двигаемся быстрее других пар. «Что-то не так?» — выдохнула я, когда он в очередной раз отпустил меня, а потом резко прижал к себе. «Все так», — процедил сквозь зубы Саган, делая шаг назад и увлекая меня за собой. «Ты даже искру мне не заблокировал перед тем, как солгать», — фыркнула я, делая 3 быстрых шага в сторону. «Все хорошо». Я хмыкнула, глядя ему в глаза. И пусть колдун был выше меня на целую голову, сейчас это даже давало преимущество. «Неужели у вас от меня секреты, мастер?» Елейно протянула я, чувствуя, как ноги от такого темпа уже горят. С одной стороны, я мечтала, чтобы эта пытка поскорее закончилась, а с другой — был маг, который что-то от меня скрывал. Мимо со скоростью вихра пролетели король с королевой, которые, казалось, даже не запыхались. А для меня оставалось огромной тайной, как женщина умудряется выполнять все эти па в пышном и неудобном платье. «Поговорим об этом позже», — обрубил чародей. «Сейчас тебе предстоит танцевать с наследным принцем. Не стоит будущему королю ждать». Я даже ответить ничего не успела. Музыка прервалась, гости расступились, пропуская короля с королевой к трону. На них смотрели, им завидовали, их любили. Я присела в неглубоком реверансе благодаря кавалера за танец. Саган церемонно поклонился и отошел к столу. А вновь зазвучала музыка. На этот раз она была медленной и лиричной, созданной специально для медленных танцев, за которыми можно вести непринужденные беседы. «Шерил?» Слух царапнул голос, от которого появлялись мурашки. И мурашки были отнюдь не из приятных. Улыбнувшись, я приняла руку наследного принца. Все же танец был обещан, а чародейка должна держать свое слово. «Вы великолепно выглядите», — холодно усмехнулся Рамунд. «Благодарю». Я вернула ему улыбку. «Вы тоже весьма хороши». Да, мой комплимент был явно не тем, который хотел услышать в ответ принц. Но и я сейчас была не готова к светским беседам. Хотелось поскорее отделиться от танцующих, смочить горло и поговорить с одним несносным чародеем. «Как вам дворец?» — учтиво поинтересовался парень, медленно кружая меня по залу. «К сожалению, я видела не так много», — пожала я плечами, придерживая юбки. «Я могу исправить это недоразумение». В глазах принца промелькнуло нечто такое, с чем я не хотела бы иметь дел. «С удовольствием приму ваше предложение, но в другой раз. Сегодня хотелось бы насладиться праздником». Рамунд был явно разочарован моим ответом, но виду не подал. «Да, я вас понимаю, Шерил. Сижу в какой-то степени, этот бал организован для вас». Вот сейчас он откровенно лгал. Со слов Фели я знала, что сезон балов всегда начинается в середине зимы. И даже не всегда состязание стихий успевает закончиться к началу празднеств. Просто на один из балов всегда приглашают победителя и показывают его высшему свету как какую-нибудь зверушку. Но говорить об этом было бы дурным тоном. «Мне очень лестно от этого», — выдохнула я, пытаясь держать между собой и кавалером дистанцию приличия. Но Рамунд так и норовил сократить его, прижать меня к себе. «Я еще раз поздравляю вас с победой, Шерил. Вы, как никто другой, достойны ее. Я надеюсь, что Палата магии сможет отыскать в этом году свободные искры для вашей награды». Теперь я хоть знаю, как звучит официальная версия того, что я осталась без приза. Хотя мне это даже на руку. «Благодарю за заботу, Ваше Величество». Улыбнулась я, мысленно ликуя тому, что музыка остановилась. «Благодарю за танец». Рамунд коснулся губами тыльной стороны ладони. «Надеюсь, что смогу украсть у вашего кавалера еще один танец». Принц не произнес имени Сагана, чем показал свое неуважение и презрение. А мне отчего-то стало так гадко, что хотелось вырваться из цепких пальцев будущего короля и сбежать из дворца под свод Академии двух богов. Подарив еще несколько улыбок, я распрощалась с Рамунтом. Саган нашелся через несколько минут. Он в это время мило беседовал с какой-то симпатичной брюнеткой, которая то и дело заливалась смехом. «Мягкой тьмы», — поздоровалась я, вмешиваясь в их диалог. «Мягкой тьмы», — женщина прожгла меня взглядом, но на большее не решилась. «Ты что-то хотела?» Вопрос колдуна был адресован мне, и в присутствии постороннего человека прозвучал не очень культурно. «Да, мастер». Я использовала одну из милых и обезоруживающих улыбочек Фели. «Хотела с вами поговорить. Можете уделить мне немного времени, если, конечно, ваша знакомая не возражает?» «Могу». Саган даже не спросил мнения брюнетка, выставляя ее в некрасивом свете. «Да что с ним такое?» Чародей предложил мне руку, послал улыбку женщине и повел за собой. «Не против, если мы выйдем на балкон? От музыки у меня начинает болеть голова». «Вовсе нет», — выдохнула я, останавливая пажа и забирая с его подноса два полных бокала с темно-красным вином. Мужчина провел меня вдоль зала и помог подняться по небольшим ступеням, которые до этого были скрыты плотными шторами. Небольшой коридор вывел нас к тонким деревянным дверям. Саган толкнул их и первым ступил на серые камни непокрытого балкончика. Лишь тонкие перила ограждали его. Надо отдать должное дворцовым магам. Они позаботились о том, чтобы убрать лед и сосульки с балконов. Вот только теплее от этого тут не стало. Ветер гулял вовсю, остужал меня после двух танцев. Я поёжилась, но решила, что уж лучше заболею, чем позволю мастеру так просто уйти от ответов. «О чем ты хотела поговорить?» Саган задал этот вопрос первым, чем значительно помог мне. «Что происходит? Почему ты так реагируешь на Рамунта? Это ревность?» Чародей хохотнул, забирая у меня один из бокалов и опираясь на хлипкие перила. «И кого к кому я должен ревновать? Своего студента, не своему студенту?» Я сделала глоток, наслаждаясь тем теплом, который дарил напиток. «Тогда я совсем тебя не понимаю. Стоит на горизонте появиться наследному принцу, как ты забываешь обо всех правилах приличия. Что вы не поделили?» «Да с чего ты это вообще взяла?» Колдун осушил залпом свой бокал и скинул его вниз с балкона. С мелодичным звоном он разлетелся о заледеневший сугроб. «Не сдержанно ты ведешь себя только рядом с ним?» «Кажется, алкоголь ударил мне в голову, но сейчас оно и к лучшему». «Шерил». Он вздохнул, повернулся ко мне и замолчал. «Ты дрожишь? Замерзла?» Это был глупый вопрос, особенно если задавать его девушке, которая стоит в летнем платье на холодном зимнем ветру. Но признаваться я в этом не спешила. «Это злость», — прошипела я. «Злость на тебя за то, что ты не доверяешь мне. Ты помогаешь, оберегаешь меня, но не говоришь, почему». Пытаешься оградить от Рамунта, но не говоришь, почему. Почему, Саган? О некоторых вещах тебе еще не стоит знать. Я допила вино и отправила свой бокал вслед за бокалом мастера. Да неужели? Я сделала два шага вперед, чувствуя, как скользят туфли по серым камням. Между мной и мужчиной практически не осталось пространства. Если ты думаешь, что я слабая девочка, которая не в состоянии выдержать правду, то ты глубоко заблуждаешься, Саган. Да... Я сейчас и впрямь позволила себе такой тон с преподавателем. Не скажу, что виной всему был бокал вина, хотя он помог мне высказать все, что я сейчас думала. «Правда?» — насмешливо вскинул брови мужчина. «А что, если я скажу тебе, что твой принц хочет тебя настолько сильно, что теряет голову? И причиной тому искра, которую его папенька купил в палате магии 12 лет назад». Глава 9. Ветер бил холодными плетями по коже, но я этого практически не чувствовала. В ушах звенели слова человека, который сейчас стоял передо мной. У него на лице больше не было написано «превосходство». Он жалел о том, что сказал. «Что?» Голос сипел, словно я уже простудилась. «Что ты только что сказал?» Пазл медленно собирался в большую цветную картинку. Всплывали в памяти слова Фели о том, что... Для наследного принца купили искру. После того, как ее вместе с матерью вышвырнули за ненадобностью. Вспоминались откровения Бристии, которая подслушала мысли Рамунта, когда тот так рвался со мной поговорить. Теперь все становилось на свои места. Король нарушил одно из основных правил. Продал искру, не входящую в идеальное соединение, и докупил ту, которой не хватало. Мою. Я ведь тоже чувствовала влечение к наследному принцу, когда еще не получила такой драгоценный подарок от Сагана. Но теперь меня воротило от принца. А он не утратил тех чувств. Моя искра, родная сила, чувствовала былого хозяина и тянулась. Какой же я задница! Шер. Чародей лишь окликнул меня, но ничего не сказал. Ты ведь об этом знаешь с момента проникновения в архив палаты магии. Зачем-то проговорила я. «Именно после этого момента ты начал так относиться к принцу, я права?» Мужчина молчал. «Но ведь виновен не он, а его отец. Рамунд обязан знать правду. Тогда он сможет сопротивляться этому чувству». Саган поймал меня за руку, когда я уже развернулась и собиралась бежать в зал. В тот момент мне хотелось найти наследного принца и открыть ему глаза на происходящее. Страшно представить, как он себя чувствует, когда я рядом. Это ведь словно зависимость. Тебя влечет к человеку, а ты не понимаешь причин. Он должен знать. «Стой». Колдун остановил меня и, дернув назад, прижал к себе. От его тела исходило тепло, которого мне так не хватало на балконе. Он колдовал, чтобы согреть меня и не дать шанса уйти. «Что ты собралась делать?» «Сказать ему». Голос звучал глухо, потому что я уткнулась носом чародею в грудь и не могла пошевелиться, да и не хотела. «Он знает». Эти слова ударили по мне с такой силой, что на мгновение забыла, как дышать. «Что значит «знает»? Знает и не сопротивляется? Поддается этим чувствам? Но зачем? Не пытается найти выход?» «Ему это на руку», — ответил на мои мысленные вопросы мастер. «В скором времени престол будет его. Рядом с ним должна взойти достойная чародейка. Ты подойдешь ему по стихии. Земля и воздух образуют идеальное соединение. Купленная вода не перейдет его наследнику, только родная искра». Я молчала, не зная, что ответить. Становиться чьей-то игрушкой и дарить ребенка я не хотела. Да, были и привилегии в виде статуса королевы, но это глупо. Кто захочет видеть на престоле чародейку из обнищавшего рода, да еще и с клеймом отказницы? Эти мысли были озвучены вслух. «Шер». Его дыхание обжигало мне макушку. «Неужели ты в это веришь? Если король смог добиться такой сделки с палатой магии, то ради будущего страны пойдет и не на такое. Рамунд прямо сейчас ставит ему условие о том, что если не ты станешь королевой, то он не станет королем». «Откуда ты?» «Шш! Не забывай, я маг воздуха. Я могу послушать почти все разговоры в этом дворце». Я замолчала. Происходящее не укладывалось у меня в голове. Все, что произошло на этом балконе, хотелось забыть, как страшный сон. Проснуться поутру, умыться ледяной водой и забыть. Нет, тут я уже лгу сама себе. Я бы не хотела забывать того тепла, которым со мной делился колдун в эти мгновения. Жар его стихии был таким ласковым, убаюкивающим, дарящим защиту. «Саган», — тихо позвала я, надеясь, что принц с королем уже договорили, и чародей больше не подслушивает их разговоров. «Да». «Ты знаешь выход из этой ситуации? Я не хочу всего этого. Я тебе уже говорила, что не собираюсь становиться фавориткой и наложницей принца. Могу это повторить? Мне нужна твоя помощь опять». Мужчина отстранился, заглянул мне в глаза. «Ты получишь предложение после того, как окончишь академию. У тебя еще есть время подумать?» «Саган». «Ты уверена в своем решении? Это бы помогло твоему роду с финансовым положением, в котором вы оказались?» «Саган». «Хорошо». Он прикрыл глаза. «Я тебя услышал. Я подумаю, что можно сделать, но ты ведь понимаешь, что от таких предложений просто так не отказываются. У тебя должна быть веская причина. Тем более с его влечением». «Но ты ведь можешь». Я искала поддержки и, кажется, не находила ее. «Пожалуйста». Голос дрогнул. «Не бросай меня. Не сейчас». Колдун тяжело вздохнул. «Братья-близнецы». Я обратила свой взгляд к небу, а чародей вздрогнул. «Почему? Это не то, чего я хотела, совсем не то. За что вы так со мной? Почему одно препятствие за другим? Позвольте же мне, наконец, выполнить свои мечты, а не мечты высокопоставленных особ. Я не этого хотела, совсем не этого». «Шерил, я постараюсь придумать выход», — тихо пообещал Саган, делясь со мной теплом своей силы. «А пока держи язык за зубами. Никто не должен знать того, что известно тебе». «Ты ведь знаешь, почему я выжила». Не знаю, почему я вспомнила об этом именно сейчас. Не о таких вещах должна думать девушка, находясь в объятиях соблазнительного мужчины. Совсем не о таких. «Скажи. Теперь расскажи мне все, что знаешь, прошу». «Шерил, пока рано». «Ты всегда так говоришь». Я вырвалась из его объятий. «Я только и слышу, что мне что-то рано знать. Если бы я сейчас не выбила из тебя правду, то как скоро узнала бы о привязанности принца и ее причинах? Почему ты делаешь из всего такую тайну, Саган? Ты только вредишь этим, понимаешь?» Он смотрел мне в глаза и молчал. И эта тишина делала больнее тех слов, что он мог сказать. Я не понимала, что между нами происходит. Не понимала, почему преподаватель выбрал меня из толпы студентов, почему защищает и оберегает именно меня, но вместе с тем ничего не объясняет. Но хотела понять. Я все хотела узнать и понять. «Ты обо всем узнаешь», — пообещал он мне. «Когда? Когда это случится? Когда уже будет поздно? Или когда?» «Когда придет время». Со вздохом повторил он слова, которые выводили меня из себя. «Это время все не наступает, и я чувствую себя самой глупой чародейкой в округе». Тихо проговорила я. «Поделись со мной своими мыслями. Если не хочешь говорить, покажи. Так же, как сделал это той ночью». «Ты так хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Хитро усмехнулся мужчина, а я почувствовала, как сердце на мгновение замирает. Видимо, перепады температуры не идут на пользу моему организму. «Я хочу правды». Кажется, мы оба поняли, что я сейчас ушла от ответа и в какой-то степени солгала. Долбанная искра воздуха с ее особой способностью. Саган сократил между нами расстояние и, слегка наклонившись, коснулся моих губ своими. Тепло от прикосновения смешалось с теплом искры огня. Он выполнял мое спонтанное желание. Одно из двух. Я подавила рвущийся наружу крик о том, что он не поделился своими мыслями, когда спустя несколько мгновений чародей отстранился. Колдун хмыкнул, а я поняла причину. На балконе нас было трое. «Прошу прощения, что помешал». Паш согнулся в поклоне. «Госпожа Селенер, вас ждут в кабинете Его Величества. Представитель Великой Ложи прибыл, я вас проведу». «Я знаю дорогу», — холодно бросил Саган. «Но приказ, иди». Если бы я не знала, кому адресованы эти слова, сама бы подхватила юбки и постаралась как можно быстрее ретироваться с балкона. Паш подумал так же, потому что вместо ответа хлопнул дверью, ведущей в коридор. «Ну что, Шерил, пора задавать свой вопрос о местонахождении Биона Селенера». Маг подал мне руку. «Готова?» «Нет», — призналась я, принимая его помощь. «Но разве это важно?» Абсолютно все мысли выветрились у меня из головы. Сейчас надо было только сформулировать свой вопрос. Но то и дело всплывали образы целующего меня чародея. Кажется, я покраснела. «Тебе нехорошо?» — осведомился Саган, направляясь через толпу танцующих к выходу из зала. «Душно. Я нисколечко не солгала». Мужчина забрал у кого-то стакан с соком и протянул его мне. Я допила напиток уже по пути в кабинет короля и оставила стакан на выступе из стены. Факелы, освещающие коридоры, горели через один, отчего приходилось постоянно смотреть под ноги. Сейчас надо было собраться с мыслями, забыть на время о наследном принце, который играет в какую-то свою игру, оставить воспоминания о коротком поцелуе на балконе, а отбросить страх. Сейчас я чародейка Селенер, которая должна узнать все о своем отце. Сегодня я смогу узнать хотя бы часть той правды, что от меня скрывали все эти годы. Всю жизнь от меня что-то скрывают. Я выдохнула, стараясь отпустить гнев и заморозить эмоции, словно с помощью криомантии, которая ныне мне была подвластна. «Цесаби», — прошептала я себе под нос, чувствуя, как заклинание срабатывает, и в голове на мгновение образовывается звенящая пустота. Саган бросил на меня удивленный взгляд, но ничего не сказал. Даже не хмыкнул и не усмехнулся. Неужели он тоже переживает? Хотя ему-то с какой стати волноваться? Все, что ему сейчас нужно, это провести студентку, разрушившую все границы приличия, в кабинет, где ожидает представитель ложи. «Почти пришли». Нарушил он молчание. Лучше бы ничего не говорил. К тому времени я была уже практически спокойна, а теперь опять чувствовала, как подрагивают от нетерпения и волнения руки. Чародей толкнул одну из множества дверей, за которой, к счастью, находилась всего одна лестница, ведущая наверх. А я понимала, что на этом, скорее всего, и закончится для меня бал. Не сказать, что я пожалела о том, что так мало потанцевала или выпила. Не жалела я и о том, что никто не задавал мне глупых и провокационных вопросов и совершенно не жалела об этом дне. Да, я не успела поприветствовать маркиза Кутюна и напомнить ему про обещание. Но сейчас это было уже не так важно. Зачем мне спрашивать что-то о прошлом моего отца, когда в скором времени я смогу узнать, где его искать? А потом и поговорить с ним лично. То, что Бион Селенер может быть мертв, я не верила. Я чувствовала, что он все еще в мире людей, а не на перу с братьями-близнецами. «Шерил?» Мастер выдернул меня из мысли всего одним словом и толкнул без стука толстую дверь из темно-коричневого дерева. За ней оказалось небольшое полутемное помещение, освещаемое лишь пламенем в камине. Окно завешено короткими плотными шторами, стены украшены картами и гобеленами. Напротив высокого письменного стола стояло два неглубоких и неудобных с виду кресла. Если я ожидала тут увидеть короля, то сильно ошибалась. В кабинете находился лишь наследный принц Рамунд, который сидел за отцовским столом с таким видом, словно ему только что выдали корону и жезл, а за спинкой одного из кресел стояла высокая худая женщина с темными короткими волосами в дорожном запыленном плаще. «Мягкой тьмы», — проговорила я, чувствуя, как от предвкушения замирает сердце. «Присаживайтесь, госпожа Селенер». Рамунд указал на одно из кресел. «А лишних прошу покинуть этот кабинет». Принц таким взглядом смерил Сагана, что становилось яснее ясного, кого именно он считает тут лишним. А была бы моя воля, я бы всех их попросила уйти и поговорила бы с этой женщиной из Великой Ложи без свидетелей. «В таком случае пройдемте, ваше высочество». Холодно отозвался мой преподаватель. «Вы тут тоже не самое желанное лицо». Я еле сдержала удивленный вздох, ведь мастер только что один в один озвучил мои мысли. «Я обязан присутствовать на этой встрече», — едко протянул Рамунд. «Таковы правила». «Никаких правил не существует», — впервые за все время заговорила женщина. Ее голос лился тихой мелодией. «Это первый год, когда ложа заинтересована в помощи победителя в состязании стихий. И, возможно, последний, если сочтет это ненужным студентам». Повисло молчание. «Я бы очень хотела поговорить с уважаемой чародейкой наедине», — тихо произнесла я, смотря в глаза наследному принцу. «Прошу оставить нас». Сейчас я видела, как на его лице одна за другой меняются эмоции, далекие от порядочных. И от этого меня пробивала дрожь отвращения. «Хорошо». Рамунд встал с грохотом, отодвинув кресло, в котором до этого сидел. «Но он тоже уйдет, ваше высочество». Голос Сагана звучал спокойно и в то же мгновение очень жестко. «Я не собирался мешать госпоже Селенар получать награду от представителя Великой Ложи. Это как минимум было бы неуважительно с моей стороны». Наследный принц ничего ему не ответил. Ковер заглушил звук его шагов. Мастер подмигнул мне и вышел из кабинета вслед за Рамунтом. А я надеялась на то, что им обоим хватит мозгов и выдержки, чтобы не устроить скандал прямо за дверью. «Присядем?» «Да, конечно». Я заняла одно из кресел, ругая себя за то, что умудрилась на какое-то мгновение забыть об еще одном человеке, находящемся в кабинете короля. Эта чародейка вела себя настолько тихо и не привлекала внимания, что могла бы обходиться и без иллюзий в случае чего. «Мое имя — Неселия», — представилась колдунья. «Я одна из 15 магов, входящих в Совет Великой Ложи. Это тебе о чем-то говорит, Шерил Селенер?» Моя фамилия из ее уст прозвучала несколько неприятно, будто с издевкой. «Нет». «Тогда и не важно. Забудь. Я прибыла сюда по указу ложи. Что бы ты хотела обсудить со мной или о чем спросить, Шерил Селенер? Либо же ты можешь перенаправить право нашего разговора другому магу, которому оно требуется больше, чем тебе». Я замерла всего на мгновение, а потом покачала головой. «Право остается за мной, и у меня есть вопросы, на которые я хотела бы получить ответ. Уверена, что Великая Ложа сможет мне в этом помочь». «В таком случае я слушаю». Неселия сложила руки на коленях, плащ до сих пор скрывал ее наряд, видны были только кожаные штаны из плотной черной материи. «Некогда Великая Ложа состоял чародей по имени Бион Селенер». Я говорила медленно, стараясь улавливать эмоции, которые должны были проскакивать на лице остроносой чародейки. Но она выглядела так, будто и не слушала меня вовсе. 14 лет назад он отправился на задание от Великой Ложи и пропал. Я бы хотела знать, куда направила его ложа. Неселия молчала, смотрела куда-то в сторону камина, но словно не видела его. А я уже начинала сомневаться в том, что она меня слышала. Может, стоит повторить слова? «Проси о чем-то другом», — отозвалась женщина, когда я уже была готова произнести свою просьбу вновь. «Почему?» — я вцепилась пальцами в подлокотники кресла. «Это засекреченная информация, и знать ее могут только члены ложи». Все так же бесстрастно ответила мне чародейка, продолжая всматриваться в пламя камина. «Я не прошу информацию о задании», — моментально откликнулась я, радуясь тому, что благодаря друзьям знаю об устройстве Великой Ложи. «Меня не интересует, что он должен был сделать. Я хочу знать место, в которое его направили». «Зачем?» — она перевела взгляд на меня. «Для чего это тебе, Шерил Селенер?» Я хочу сделать то, с чем не справилась ложа». Это прозвучало слишком нагло и высокомерно, но отступать было поздно. «Ваш совет не искал пропавшего мага, изъял все его личные вещи. Я ведь не спрашиваю, зачем вы это сделали, но я хочу отыскать». «Это очень глупо», — пожала плечами Неселия. «Если даже ложа не смогла отыскать твоего отца, то ты и подавно не сможешь». «Я хотя бы попытаюсь». «Мне нравится твоя целеустремленность», — хмыкнула чародейка. «Хоть и граничит она с откровенной глупостью». Женщина вздрогнула, поднесла правую руку к виску, а я почувствовала сильный выброс магии. Колдунья молчала, словно общалась с кем-то мысленно. Хотя я не удивлюсь, если все так и было на самом деле. Шли секунды, минуты. Тишину нарушал лишь треск поленьев в камине. «Сейчас я не могу дать тебе ответ на твой вопрос». Спустя какое-то время вновь заговорила Неселия. «Но и отказа не получила. В скором времени мы пришлем тебе письмо с ответом. Жди». Встав с кресла, она бросила на ковер обсесскую пыль и скрылась в белоснежном портале. «Криомантка», — прошептала я, смотря на то место, где всего минуту назад был портал цвета льда. Вот так и прошла моя встреча с представителем ложи. Колдунья дала обещание и ушла, не попрощавшись. А я чувствовала себя обманутой, опустошенной. С одной стороны, я точно узнаю место, с которого стоит начинать поиски. А с другой, как скоро это произойдет? Встав с кресла, я направилась к выходу из кабинета. Мне почему-то не верилось в то, что это помещение принадлежит королю. Не так, в моем понимании, должны выглядеть его личные комнаты. Да и не каждый маг и человек должен иметь к ним доступ. Меня обманули, но это было и неважно. Саган ждал меня в коридоре, привалившись к стене. Стоило двери скрипнуть, как он встрепенулся и послал мне вопросительный взгляд. Я лишь качнула головой. «Мне пришлют письмо. В скором времени». «Ложа слов на ветер не бросает». Правильно истолковал мое настроение мужчина. «Если они не отказали тебе сразу, значит, все будет». «Пытались отказать». Я усмехнулась. «Но у них не вышло». Глава 10. Выходные дни завершились слишком быстро. Все, что напоминало мне о них, так это платье, оставшееся после бала. Ожидание ответа от ложи и вспоминание той ночи, которая подарила мне столько надежд. Сейчас мастер Гимли расхаживала по аудитории, рассказывая довольно интересную тему, которая не совсем касалась предмета мифической зоологии. «Блуждающие огни называют еще свечами покойников, потому что по очертаниям, если забыть о том, что вы на болоте или в поле, они напоминают именно пламя свечей. Иногда даже по цвету похоже, но у этого огня нет дыма». Студенты не отвлекали мастера, слишком увлекшуюся рассказом и совершенно позабывшую о болотной нечисти, о которой изначально собиралась нам рассказывать. Даже я на какие-то мгновения забывала обо всем и с интересом слушала чародейку, которая впервые за год нашего обучения рассказывала о чем-то с таким возбуждением. Теперь нельзя было сказать, что на уроках мастера Гимли можно спокойно выспаться. Даже Фелия, которая не сомкнула глаз этой ночью, а строчила кому-то письма, ни разу не зевнула. «Чаще всего они горят на высоте приподнятой руки и могут быть любого цвета. Обычные люди боятся их, считают, что они могут навредить или завлечь в трясину. Как и любая сильная магия, блуждающие от ней действуют гипнотическим образом на пустых людей. Но навредить не могут. По исследованиям ложи эти огоньки — ничто иное, как частички стихий, скопившихся в одном месте в огромных количествах, потому становятся видны». В этот момент я вспомнила рассказанную Драфиком историю о взрыве, который разрушил эссенции и разбил их на осколки. Мастер Гимли так аккуратно обходил эту тему, что ни у кого не возникало вопросов. А я, как та, что видела извлеченную искру, могла с уверенностью сказать, что моя догадка верна. «Но до сих пор еще непонятно, что вызывает скопление магических сил в подобных местах. Многие считают, что это проделки русалок, обитающих в загрязненных водоемах. Но блуждающие огни появляются и в полях, и даже на кладбищах. Потому версий много, но ни одна из них не является правдивой». Фелия впервые за все занятия пошевелилась и потянулась, похрустывая суставами. «К сожалению, Академия двух богов не предоставляет нам живой материал для изучения мифической зоологии», — вздохнула мастер Гимли. «Но на своей практике вы вполне можете встретиться с кем-то из диких особей, и тогда должны быть во всеоружии. Распределение еще не прошло?» «Нет», — отозвалась староста потока. «В ближайшие дни нам должны выдать список». «А разве мест на всех хватит?» — мыкнул какой-то парень, зачесывая пятернёй темные волосы назад. Сейчас он, конечно же, говорил о местах в городах. Так что поближе к палате магии или великой ложе оказаться. Бристи рассказывала, что за такие места обычно начинались споры и драки, доходящие чуть ли не до исключения. А ведь студентов и впрямь было очень много. 4 курса, и всех надо пристроить так, чтобы потом возмущенные родственники не обивали пороги ректорского кабинета. «Если вы общаетесь с кем-то из старшекурсников, то должны знать, что уже несколько лет практика проходит командами. Из 3 студентов с разных факультетов создается группа, которая получает место назначения. Если группа не сформирована в стенах академии, то о своих спутниках вы узнаете уже на месте практики». «То есть лучше решить заранее, с кем придется проводить лето», — шепнула мне Фелия, а потом подняла руку. «Мастер Гимли». «Да». «Скажите, студенты должны быть с 1 курса, или это не обязательное условие?» Преподаватель поджала губы, а я мысленно усмехнулась. Мы давно подозревали, что девушка нашла себе друга на 2 курса старше. А Бристи даже говорила, что видела ее несколько раз в компании 3-курсника с факультета защитников. Вот тут она себя и выдала. Теперь не выкрутится. «Нет, это не обязательно», — проговорила женщина. «Но 4-курсники проходят особую практику. Одиночную. Потому в группы могут входить студенты только до 3 курса». «Спасибо». Искренняя улыбка подруги подтвердила мои догадки. «Ух, а Бристия как рада будет. Она ведь зареклась не читать наши с Фелией мысли. Зато теперь начнет спокойно спать по ночам, узнав, что была права». Занятие подошло к концу, а мастер Гимли так и не успел рассказать нам тему. «На самостоятельное изучение», — припечатала колдунья после того, как мы выпустили в потолок стихийные искры. Последние слова потонули в шуме негодования, но все знали, что выучить параграф придется в любом случае. Фелия летела в столовую впереди меня. А я поглядывала на высоту ее каблуков и тихо завидовала, потому что с такой скоростью в такой обуви я передвигаться не могла. Без помощи в такой обуви я могла только стоять, и то не факт. «Ну что ты такая медленная?» — поторапливала меня чародейка. «А куда это так спешишь?» — усмехнулась я. «Это у меня сейчас занятие с Саганом, а у тебя до вечера ничего нет». «Ну, дела не всегда заключаются в занятиях», — многозначительно подмигнула мне подруга, но скорость сбавила. «Тебе письмо еще не приходило?» После выходных прошли какие-то жалкие 2 учебных дня, а друзья уже порядком достали меня этим вопросом. Да, я понимала, что они переживают, но это не повод постоянно тыкать меня носом в то, о чем я временно хочу забыть. Если я не отвлекусь, то просто сойду с ума от неизвестности. «Пока нет, ждем», — коротко отозвалась я, жалею, что не умею общаться без слов. «Ждем», — подтвердила Фелия. «Рассказывай уже», — хмыкнула я, наблюдая за тем, как все сильнее расцветает улыбка на лице подруги. «Да нечего еще рассказывать», — отмахнулась девушка. «Вот как будет, обязательно расскажу». «Студентка 1 курса и студент 3-го», — многозначительно протянула я, копируя ее тон, когда говорила чародейка обо мне и Сагане. «Стихийница и защитник». «Прекрати!» — вспылила Фелия, а потом рассмеялась. «Давно знаете?» «Догадывались», — улыбнулась я. «А ты только что подтвердила эти догадки». «Неужели Бристия впрямь не читает наши мысли?» — пробормотала подруга. «Странно». «Что ты хочешь этим сказать?» Я нахмурилась и остановилась, хотя до столовой оставалось всего несколько шагов. Чародейка притормозила рядом, осмотрела коридор и, не найдя опасности в лице спешащих мимо студентов, заговорила. «Понимаешь, Марф говорит, что со стихией тьмы очень сложно совладать. Она часто выходит из-под контроля. И самое простое, что она может вычудить, это залезть в головы к близким и высосать все мысли. Обычно защитников селят друг с другом, чтобы они тренировались. Бристи должно быть сложно, потому что мы не умеем защищать свои мысли». «Я умею», — пожала я плечами, «но ей доверию не вижу смысла попусту тратить силы». «Саган научил», — хмыкнула подруга. «Нет», — я покачала головой. «Бристия». Или недоверчиво на меня посмотрела, но ничего не сказала. В столовой нас встретил Пайба и, как обычно, поинтересовался, что мы будем сегодня есть. Чародейка распорядилась за обеих и побежала вслед за поваром, чтобы забрать наши подносы, а я направилась к столику, за которым в одиночестве сидел Драфок. «Как пары?» — учтиво поинтересовалась я, опускаясь на рядом стоящий стул. 3-курсник отмахнулся и вновь повесил нос. Да что с тобой такое?» Фелия передала мне обед и села напротив. «Практика», — многозначительно отозвался парень и вновь уставился в окно. Я пододвинула ему тарелку со своим салатом, потому как Фей до сих пор не жаловал целителя. Хотя теперь не возражал, когда тот приходил и подолгу сидел за столом, дожидаясь меня и Фелию. «О, какие люди!» Бристия подошла через минуту. Вид у подруги был такой, словно ее гоняли по всему дворцу, хотя наверняка и была недалека от истины. «А этот чего такой вялый?» Она по-прежнему не спешила начинать нормальное общение с Драфоком, но отношение к целителю все же немного допоменяло. «Практика». Все так же грустно отозвался друг. «Да что ты заладил? Практика, практика, объясни нормально». Фелия явно была недовольна несговорчивостью вечно веселого паренька. «Да что непонятного?» — хмыкнула колдунья. «Группу он себе не нашел. Вот и грустит, что опять в одиночку его в какую-нибудь глушь на практику закинут». «Почему ты понимаешь меня лучше всех?» Кисло улыбнулся ей Драфок и уставился невидящим взглядом в тарелку, которую я к нему так старательно пододвигала. «Практика, значит». Я бросила взгляд на Фелию, которая витала в своих мыслях и наверняка представляла, как отправиться в путешествие с парнем по имени Марф. «Хорошо, Драфок. Не хочешь отправиться на практику вместе со мной?» Взяла я инициативу в свои руки. «Бристия, тебя это тоже касается». Ребята неожиданно переглянулись, а потом посмотрели на меня. Причем у обоих были такие взгляды, словно только что очень неудачно пошутила. «Если вы, конечно, не против», — робко добавил я, понимая, что у подруги уже могла сформироваться команда. «Я согласен». Целитель аж подпрыгнул на стуле. «Спасибо, Шер, спасибо». Я широко улыбнулась, радуясь тому, что друг принял мое предложение, и перевела взгляд на колдунью. Она задумчиво жевала пирог и смотрела куда-то за спину Драфку. «Если бы я не знала, что он уже согласился, то подумала бы», — задумчиво протянула она. «А теперь...» «Да что ты выделываешься?» — буркнула Фелия. «Ты ведь уже согласна. Это как с поездкой в столицу». Бристия что-то прошипела себе под нос и прожгла чародейку взглядом. Единственное, что мы расслышали, так это... «Согласна». «Отлично. Я сейчас к декану забегу, запишу нас». Драфок вскочил с места и, шагнув было к выходу, резко обернулся и смущенно добавил. «Спасибо, друзья». Широко улыбнувшись, он скрылся из виду, а я бросила жалостливый взгляд на нетронутый салат, который есть совершенно не хотелось. Бристи уничтожала свой обед, Фелия не спешила нарушать повисшую тишину, а я засобиралась. «Опять к Сагану?» — хмыкнула чародейка, доедая свою порцию салата. «Что же вы там такого изучаете с такой завидной регулярностью?» «Магию, Фелия, магию», — закатив глаза, отозвалась я и встала со стула. «Ага, магию», — вторила ей колдунья и хитро усмехнулась. «Ой, да ну вас!» — махнула я рукой и задвинула стул. «Ладно она, а ты-то чего, Брис?» «Видели мы эти взгляды?» — проговорила девушка. «Но если ты хочешь называть это магией, то пусть будет магия». Буркнув напоследок, что они обе думают не о том, о чем нужно, покинула столовую и поспешила в учебное крыло, где на втором этаже в одной из аудиторий меня уже ждал мастер Саган. Да, я опять опоздала. Мужчина даже не попрекнул меня этим, лишь тяжело вздохнул и жестом предложил войти. Это было первое наше занятие после бала. И, признаться, я не знала, как вести себя с ним после того, что произошло на балконе. Хотя что там могло произойти? Это была игра, как та словесная, в которой мы пытались загнать оппонента в угол. И на том балконе я проиграла. Просто игра, ничего более. Более ничего и быть не могло. Он мой учитель. «Шерил, ты меня вообще слушаешь?» Саган сложил руки на груди и недовольно поджимал губы. Я встрепенулась. «Прости, задумалась, что ты сказал?» «Вот так всегда. Когда тебе говоришь что-то важное, ты почему-то не слушаешь». «Пожалуйста, повторите ваши слова еще раз, мастер». Я перешла на официальный тон, показывая, насколько сейчас серьезно. «Прошу прощения за то, что повела себя так легкомысленно на вашем занятии». Чародей прожег меня таким взглядом, что я прикусила язык. «Я сказал, что у меня для тебя есть две новости. Но узнаешь их ты тогда, когда покажешь, насколько хорошо овладела криомантией за время нашего обучения». Да и я ему и без показываний могла сказать, что создание ледяных снарядов — тот максимум, которого я достигла. Какие бы заклинания я ни пыталась изучать дальше, ничего не получалось. Искра воды переставала подчиняться, Одного воздуха не хватало. Даже с помощью формул и магических слов не всегда выходило то, чего от меня требовал преподаватель. Что на этот раз? Я тихо вздохнула, понимая, что новости услышу не раньше, чем зайдет солнце. Возможно, тогда Саган и жалится над непутевой ученицей. Маленькая тренировка перед спаррингом. Небольшая дуэль. Условие — не использовать искру воздуха в чистом виде. Я закусила губу, понимая, что через какую-то минуту уже можно будет сдаваться. «Но я даю тебе преимущество», — усмехнулся мужчина. «Ты можешь использовать как пассы, так и заклинания. Я же формулами и словами не пользуюсь». «Это ты называешь преимуществом?» — воскликнула я. «Я ведь даже знать не буду, что ты там колдуешь». «Поверь мне, это преимущество», — хохотнул Саган. «Так что, готова?» «Да я уже проиграла». «Вот с таким настроем даже пробовать не стоит», — посуровил мастер. «Тогда точно прогресса не жди». Отвесив себе мысленную пощечину, кивнула головой. «Колдун прав. Настроение — первая ступень к сильному чародейству. Сейчас я могу пользоваться не только внутренним резервом, а и стихиями из окружающей среды, и даже эмоциями, не боясь навредить самой себе». «Готово», — проговорила я. «Хорошо. Начали». «Фуним». «Герминат». Магическая веревка, созданная мастером, моментально испарилась, встретившись со второй ступенью заклинания искры, которая белоснежным лучом расщепила ее и превратила в пыль. «Вы ведь сказали, что не будете пользоваться заклинаниями, мастер?» Елейно протянула я, продумывая, чем бы таким атаковать, чтобы было быстро и эффективно. «Каюсь, забыл», — легко пожал плечами мужчина. «Больше такого не повторится». «Договорились. Лельдо». Ледяная тонкая стрела сорвалась с моих пальцев. Это заклинание было из разряда боевых, которые мы совсем недавно выучили и отточили до совершенства под надзором мастера Сагана. Вот только заклинание стрелы лучше всего сочеталось со стихией огня и льда, наносило больше урона. К сожалению, до этого отработать у меня его не было возможности. Зато теперь я могла показать, что даже без тренировок поняла все то, что чародей вкладывал в наши головы на занятиях. А еще плюсом этого заклинания было то, что оно всегда попадало в цель. Саган взмахнул руками, ставя огненный щит. Без слов у него это получилось медленнее обычного. Стрела прогнула купол, который через мгновение разлетелся на тлеющие ярко-алые осколки. «Лельда». Вторая стрела полетела вслед за первой. Колдун хлопнул в ладоши, заклинание замерло на какое-то мгновение, а потом развернулось и направилось в мою сторону. «Клепем». Полупрозрачный белоснежный щит возник перед самым носом, останавливая и нейтрализуя мою магию. «Его ведь нельзя отбить». «С чего ты это взяла?» Саган усмехнулся. «Отбить можно любую магию. Все зависит от твоей силы». «Но ведь когда мы учили это заклинание, ты говорил, что та девушка была ранена, потому что ей не хватило сил, и ты...» Я выдохнула. «Тогда ты отразил заклинание Рилы». Речь звучала бессвязно, а я понимала, что та магия, которая нас тут учит, может быть многим могущественнее. Но вот только нам об этом не говорят. Почему-то. «Да». Мужчина смотрел прямо на меня. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Она сама себя убила». «Насколько же ты силен, мастер?» — прошептала я, но в пустой аудитории эти слова прозвучали громовым раскатом. Саган не ответил. Молча смотрел на меня и ничего не говорил. А я пыталась собрать воедино очередной цветной пазл, которому не хватало нескольких элементов. Задавать вопросы было глупо, чародей все равно ничего мне не рассказал. «Проверку можно считать законченной?» «Так быстро сдаешься?» «Не хочется раскрывать все карты перед реальным поединком?» — хитро усмехнулась я, отодвигая вопросы на задний план. «И новости услышать хотелось бы». Мужчина хохотнул. «Это нагло, студентка Шерил. Вы не выполнили мое условие, а требуете за него награду». Я уже была открыла рот, чтобы оправдаться, когда заметила в его глазах ехидный блеск, означающий начало игры. «Прошу прощения, но рядом с вами я совершенно забываю о важности обучения». Саган кашлянул и рассмеялся. «Вы ставите меня в неловкое положение. Что скажет наследный принц, если узнает о времени, которое мы проводим вместе?» Теперь настал мой черед кашлять и смеяться. «Его наследное высочество пока не сообщало о том, что имеет на меня виды, а вот чародейка Хиона обо всем знает и очень недовольна этим фактом». «Ее дочь получила в куратор хорошего мастера. Она не может быть недовольна», — пожал плечами мужчина. «А вот наследный принц...» «Сдаюсь», — я взмахнула руками. «Что ты в этот раз быстро?» прищурился колдун. «Могла ведь ответить?» «Не могла. Ты взял неожиданностью. Да и тема такая, на которую я тебе ничего ответить не могу». «Выигрышная тактика». Пожал плечами Саган и направился к преподавательскому столу. «Хорошо, посчитаем, что задание ты выполнила, хотя на самом деле справилась лишь наполовину». Я последовала за чародеем. Любопытство возросло до такой степени, что аж кончик носа зачесался. «Что ж там за новости такие, о которых он мне сразу говорить не хотел?» «Это тебе». Жестом уличного фокусника мужчина вытащил из верхнего ящика стола запечатанный конверт и подал мне. Я медленно протянула руку и коснулась пальцами плотной белоснежной бумаги. «Это то, о чем я думаю?» «Да, студентка Шерил, вам пришло письмо из Великой Ложи». «А почему оно оказалось у тебя?» Я уже разрывала обертку, желая поскорее вытащить вложенный лист и прочитать то, что там написано. «Оно пришло ректору, который собирался отдать его тебе после сданных экзаменов. Но я настоял на том, что ты должна получить его сейчас же». «Спасибо», — прошептала я всего на мгновение, отрывая взгляд от письма и переводя его на преподавателя. «Я безумно благодарна за это». Саган лишь махнул рукой и жестом указал мне на письмо, которое я уже разворачивала. Не знаю, что я ожидала от конверта с черной сургучной печатью, но внутри находился всего один небольшой лист с эмблемой ложи, высоким раскидистым деревом с вычурно закрученными ветвями, а на нем ровным тонким почерком значилось «Восточный Хастоу». «Что это значит?» Я протянула письмо колдуну. Мужчина принял у меня из рук лист, пробежался по нему взглядом и хмыкнул. «Тебе прислали название одной из деревушек на периферии королевства. Неужели на географии не изучали?» «Не настолько подробно». Пожала плечами, силясь вспомнить, а не пропустила ли я занятия, на котором это могли проходить. «Это можно считать ответом?» «Признаться, я ожидал чего-то большего. Не задание, которое получил Бион Селинер, и не карта с точным местоположением, но и не два слова в письме». «И какова вероятность, что тут написано ложь?» «Это ты сможешь проверить, лишь съездив туда», — пожал плечами мужчина, возвращая мне лист бумаги. «А это, кстати, вторая новость». «М?» «Это письмо могла открыть только ты. И только ты могла узнать ответ на свой вопрос, заданный ложе. Теперь известно место, в которое последний раз направили твоего отца. Могу поздравить, теперь это станет местом твоей практики». «Что?» — я выдохнула. «Повтори, пожалуйста, кажется, ты оговорился?» Саган усмехнулся. «Я сейчас же направляюсь к ректору, дабы решить вопрос с прохождением практики студентки Селинер». «Кажется, я перестала дышать. Не может быть. Братья-близнецы, вы, наконец, надо мной смилостивились. Письмо с ответом и сразу же решение того, как начать поиски. Спасибо вам большое. И не только вам. Спасибо». Я сжала письмо в руках. «Саган, спасибо тебе». Глава 11. После письма из ложи я с головой ушла в обучение. Теперь уже я просила Сагана участить наши занятия и расширить область изучения. Сон отошел на второй план, если не на третий. День был распланировал настолько плотно, что рано утром я убегала на занятия, выстроенные по расписанию, заглядывала ненадолго в столовую, а потом до самой ночи тренировалась с куратором. Криомантия стала моим оружием, о котором я пока не могла сообщить друзьям. Но они больше не задавали мне вопросы об участившихся частных уроках. Или пропадала вечерами с третьекурсником с факультета защитников, и было не до наших сбрести дело с мешков. Сама же колдунья не реже меня появлялась в библиотеке для получения новых знаний и повышения навыков. Целитель тоже частенько забегал к нам. Помогал подобрать литературу и разжевывал материал, который нам давался со скрипом. Все мы готовились к предстоящим экзаменам и практике. Вот только новость о том, что из-за меня практику нам придется проходить в отдаленной от столицы местности, ребята приняли по-разному. Я даже не ожидала, что они поменяются местами. Потому что подруга свободно выдохнула и от души меня обняла, услышав эту новость, а потом объяснила, что таким образом точно отделается от всевозможных женихов, которых к ней будет посылать папенька. Многоуважаемые вельможи и послы просто поленятся ехать в несусветную даль и добиваться ее расположения, а может, даже испугаются. А вот Драфок Долго бурчал себе под нос, а потом сказал, что, конечно же, рад тому факту, что в этом году ему не придется куковать все лето в одиночестве. Но и далеко от центра королевства он ехать не хотел. Все же целитель мечтал устроиться в палату магии после окончания Академии двух богов. С устройством где-нибудь поблизости от одного из отделений у него повысились бы шансы. Но отступать было уже поздно. Но после того, как я просила его простить меня за то, что приняла решение за него, третьекурсник вспылил, стукнул меня костяшками по лбу и заверил, что даже если это отразится на его карьере, он все равно поедет со мной. Долго говорил, как много я для него значу и являюсь чуть ли не младшей сестрой. А я тогда разревелась, как дура, понимая, что никогда ничего подобного не слышала от Варлеона. Зима сменилась весной, снег сошел с земли, солнце дольше освещало парящий в небе остров, а студенты панически готовились к приближающимся экзаменам, до которых осталось не больше 20 дней. Все готовились, а вот мне Академия выделила внеплановый выходной, на который было запланировано слишком много. Отделение палаты магии в Табрунге встретило меня все теми же переплетающимися на первом этаже лестницами, а звероподобный хранитель, от вида которого я невольно вздрогнула, рыкнув, указал мне на одну из них, стоило лишь озвучить причину своего визита. Лива, та самая острозубая чародейка, провела меня до нужной двери и, мило улыбнувшись, распрощалась. Собравшись с мыслями, я дотронулась до овальной ручки и, толкнув дверь, сделала шаг вперед. По глазам больно ударила ярким светом. «Светлых путей, госпожа Селинер!» Неприятный скрипучий голос резанул по слуху. Помещение, к которому меня провела Лива, оказалось огромным прямоугольным залом с большими квадратными окнами и высоким темным потолком. Вдоль стен тянулись двухместные столы, за которыми сидели люди в пестрых одеждах. А человек, заговоривший со мной, стоял за высокой стойкой, обращенной лицевой стороной к собравшимся. «Светлых путей», — отозвалась я, переступая порог, и кожей чувствуя, как все люди смотрят сейчас на меня. «Проходите». Собравшись духом, я подошла к щуплому старичку с седыми волосами, собранными на затылке в хвост, и остановилась. Никто меня не предупредил, как проходит патентование, поэтому я даже не знала, к чему готовиться и как себя вести. Драфок советовал сориентироваться на месте, что я сейчас и пыталась сделать. «Дамы и господа!» — вскричал старик, опираясь руками на стойку. «Сегодня мы собрались с вами в этом месте для того, чтобы понять, насколько важно открытие госпожи Селинер для всего магического сообщества. Для тех, кто еще не в курсе, студентка первого курса Академии двух богов изобрела вторую ступень заклинания стихийной искры Герминат и сегодня готова нам продемонстрировать свое открытие здесь и сейчас». Он замолчал, позволяя собравшимся громким шепотом, переросшим в оглушающий гул, обговорить эту новость. Они спорили, жестикулировали руками, что-то друг другу доказывали. А старик подмигнул мне и, усилив свой голос магии, продолжил. «Пригласим же тех, кто может без вреда для чародея изучить его колдовство». Дверь вновь отворилась, а мне стало нехорошо. В зал вошло трое хранителей магии. Они медленно переставляли обросшие серой шерстью ноги. На звериных клыкастых мордах застыло безразличие, словно и не были они на самом деле разумными созданиями, будто выполняли чьи-то приказы. «А вас, госпожа Селинер, попросим показать нам вторую ступень заклинания. Прошу, цельтесь в потолок». Я быстро кивнула головой, настороженно наблюдая за тем, как хранители окружают меня и замирают, напоминая статуи. Вздохнув и зачерпнув энергию из внутреннего резерва, я обратилась лишь к искре воздуха и вскинула руку вверх. «Герминат». В потолок ударил светло-голубой луч, выбивая каменную крошку. Какая-то дама вскрикнула, послышалось недовольное мужское бормотание, зарычали хранители. Я свела лопатки вместе и, вопросительно вскинув брови, посмотрела на старика, который загадочно улыбался. «А что вы так на меня смотрите, госпожа Селинер? На хранителей смотрите, это они будут оглашать силу и энергозатратность вашего изобретения». И тут до меня дошло. Я ведь только что продемонстрировала герминат стихии воздуха, а эти существа могли узнать о моей двухискровости еще в момент, когда перешагнули порог. Стараясь не подавать виду, что чувствую нависшую опасность, подняла глаза на одного из хранителей. Взгляд его белых пустых глаз вселял ужас. «О, братья-близнецы, если вы меня слышите!» — мысленно взмолилась я. Пусть собравшиеся тут не узнают о том, что мой магический резерв рассчитан на две искры. «Тебя слышу я». Рокотом по сознанию разнесся чужой голос. «И я принял твою просьбу, маленькая виктима. Пусть это будет наградой за то, что вчера я не смог подарить тебе забвение». Я вздрогнула, понимая, что только что слышала мысли хранителя магии. А он уже повернулся к старику и теперь транслировал молчаливую речь ему. Нельзя было показывать того, что я испугалась или нервничаю, но кусать губы так и не перестала. Само осознание того, что хранитель заговорил со мной по ментальному каналу, немного выбило из равновесия. Да и к тому же я не совсем поняла, о чем он говорил, только обещание вселяло уверенность. «Даже так?» — слух проговорил старик, явно переигрывая и дразня публику. «Благодарю вас, уважаемые хранители». Звероподобные создания тихо рыкнули ему в ответ и направились к выходу. Я поймала взгляд одного из них, и в этих белых, таких пугающих меня с детства глазах, уловила тень боли и сожаления. А человек за стойкой уже говорил. «В этот раз сканирование магии прошло без каких-либо происшествий, что не может не радовать. Как вы могли заметить, дамы и господа, у госпожи Шерил одна искра. А это значит, что и резерв не так велик». «Не тяни!» — выкрикнул кто-то из зала, а я облегченно выдохнула. «Терпение, господин Жекл, терпение!» — снисходительно усмехнулся старик. «Всему свой черед. И да, вынесите уже стул, госпожи Селинер. Что за неуважение к нашей гостье?» В то же мгновение распахнулась дверь, пуская щуплого остроносого мальчишку. Он установил возле стойки стул с высокой спинкой, без подлокотников, и отклонился. «Присаживайтесь, госпожа Селинер», — улыбнулся мне глашатай. Чувствуя, как от непривычной обстановки меня бьет мелкая дрожь, поблагодарила старика и опустилась на стул. «Так как господин Жекл попросил меня поторопиться, ведь он спешит к одной из тех прелестных дам, что обитает в цветочных домах на дальних улицах нашего города», — протянул говоривший под усмешки со стороны собравшихся гневный взгляд того самого мужчины, «то я не буду оттягивать момент. Хранители магии сообщили мне, что вторая ступень заклинания Герминат обладает разрушающей мощью третьей степени вне зависимости от стихии, а энергии требует столько же, сколько и первая ступень». Тишина взорвалась сотней голосов. Собравшиеся повскакивали со своих мест, что-то кричали, пытались доказать. «Мой прадед был первым!» — кричал какой-то мужчина. «Этого не может быть!» — взвизгнула женщина в роскошном темно-зеленом платье и меховой накидке. «Хранители ошиблись!» повторила ей соседка, придерживая шляпку с темной вуалью. «Прошу тишины», — проговорил старик за стойкой, но физически услышать его могла только я. А собравшиеся в мгновение замолчали и опустились на свои места. Но было видно по их раскрасневшимся лицам, что не все согласны на это молчание. Нет, конечно, были и те, кто воспринял новость, которую я не до конца поняла спокойно, но за спинами более вспыльчивых товарищей я их до этого не видела. Зато теперь, когда все вновь заняли свои места, можно было с легкостью определить, у кого выдержка была лучше. «Те, кто не желают получить возможность пользоваться второй ступенью заклинания Герминат, можете покинуть помещение». В голосе прозвучала та суровость, которую внешний вид старика совершенно не внушал. С мест встало всего двое и быстро вышли в коридор, напоследок хлопнув дверью. «Тогда продолжим». Спустя мгновение продолжил глашатай. «Что вы сказали, господин Валорн? Ваш прадед был первым, кто открыл вторую ступень. Так отчего же он не посетил палату и не зарегистрировал за собой это открытие? Ах, боялся, что его украдут. В таком случае ваши слова — лишь порыв весеннего ветра. А теперь прошу прощения, меня ждет дама, которая не побоялась и доверилась нам. Госпожа Селинер, какое роялти вы хотели бы получить за использование запатентованного колдовства?» «Я хотела бы возложить это решение на плечи представителя палаты магии». Мягко улыбнулась я старику, надеясь на то, что ему нет смысла меня обманывать. Сама я понятия не имела, сколько можно получить за такое простое открытие. Но то, что вторая ступень искры имеет третью степень разрушения, повергло меня в шок. «Хорошо, госпожа Селинер, благодарю за доверие. Тогда первоначальная цена 40 золотых за 20 дней. 45! Тут же выкрикнул мужчина с красным платком на шее. 50! Подняла руку дама в первом ряду. 60! Я наблюдала за тем, как собравшиеся тут вынесли на аукцион возможность пользоваться открытием и не совсем понимала то, что происходит. 145! Выкрикнул чародей из заднего ряда, привлекая внимание к себе с помощью первой ступени искры. 150! Цену вновь повысила дама из первого ряда. 160! Люди начали медленно покидать зал, и тогда я поняла, что происходит. Они исключали таким образом тех, кто не мог позволить себе платить такие деньги за колдовство. Чародеи старались отсеять как можно больше соперников, а я уже не верила тем суммам, которые звучали в помещении. Только старик за стойкой радовался происходящему, как ребенок. 185. Предложение. Глашатый обвел взглядом оставшихся магов, коих было около 20. Нет. 3, 2, 1. Установлено. Дама в первом ряду выдохнула и подарила мне очаровательную улыбку. В таком случае... Старик взмахнул рукой и выхватил из воздуха свиток. «Вы, госпожа Селенер, представляете возможность 22 родам пользоваться вашим изобретением. Если это так, то подпишите документ. Взамен на ваш счет, который мы откроем в нашем отделении, будут перечисляться роялти в размере 4070 золотых монет раз в 20 дней. Все документы будут храниться вместе с монетами в вашем отделе. Когда захотите получить золото или внести коррективы в договор, обращайтесь к Ливе Андралидарн. Я приняла из его рук черное перо и поставила свою подпись на документе, который моментально скрутился и с тихим хлопком исчез. Рад вас поздравить, дамы и господа. Пройдемте за мной. Хранители магии выдадут вам инструкции по использованию второй ступени заклинания. А вы, госпожа Селенер, можете быть свободны. Благодарим вас за сотрудничество. Я не стал ничего спрашивать или уточнять. Сейчас хотелось покинуть холодные темные стены башни и выйти на улицу под теплые солнечные лучи весеннего солнца. Саган перед отправлением сюда сказал мне, что палате в вопросах патентов можно доверять без поправок на обман. Потому я лишь присела в неглубоком реверансе и быстрым шагом покинула помещение. Спустилась по лестнице на первый этаж и стремглав пронеслась мимо стойки с одним из хранителей. Что-то долго. Чародей ждал меня на улице, наслаждаясь теплом. Они установили вторую ступень искры как лот на аукционе и около получаса задирали цену. Пожалуй, плечами и спустилась по широким черным ступеням, оставляя темно-фиолетовую башню позади. Как все прошло? Кто бы мог подумать, что Герминат обеспечит меня такими хорошими деньгами? Уклончиво отозвалась я, думая о том, как сформулировать вопросы. Возвращаемся в академию? Но ведь мне выделили целый выходной день. Обернувшись, я заглянула мужчине в глаза. А еще даже не обед? Да, нам его выделили для посещения палаты магии. Саган выделил слово «нам». А ты уже справилась. Значит, можем возвращаться и приступать к тренировкам. Или ты что-то хотела? На последнем вопросе в голубых глазах колдуна сверкнули смешинки, тем самым выдавая его с потрохами. Издевается? «Домой хотела заглянуть», — отозвалась я, поворачиваясь в сторону дороги, ведущей к поместью Селенер. «И с тобой поговорить». «А в академии со мной поговорить, стало быть, ты не можешь», — усмехнулся чародей. «Ладно, ладно, не смотри на меня так. Мне поймать экипаж?» «Нет, тут недалеко, заодно поговорим». Саган согласно кивнул и услужливо подставил мне локоть. Взяв его под руку, я сделала первый шаг в сторону места, которое когда-то называла домом. «И о чем ты хотела поговорить?» Спустя несколько минут тишины заговорил мастер. «В палате магии». Тихо начала я, смотря себе под ноги. «Произошло нечто такое, что понять у меня не получается». Сказав это, я запнулась, пытаясь подобрать слова, которые словно ветром сдуло. Саган молча шел рядом, не торопил, рассматривал одну из главных улиц города Табрунг. «Для того, чтобы оценить силу и количество затрачиваемой энергии на заклинание», выдохнув, я вновь заговорила, «были приглашены хранители магии. Я колдовала, используя стихии воздуха, но обмануть удалось только людей». С каждым словом говорить становилось проще. Опустив тот факт, что я до безумия боюсь хранителей, рассказ пошел еще шустрее. Чародей шел рядом, время от времени задевая ногами подол моего темно-синего платья, и выглядел сосредоточенным. Один из них связался со мной по ментальному каналу и уверил, что никому не скажет о том, что я скрываю. Прикрыв глаза, я возродила в памяти услышанные слова. Он назвал меня маленькой виктимой и уверил в том, что умолчит о моей хитрости, потому что вчера не смог предать меня забвению. И? Саган расслабился, словно все то, что я только что рассказала, с ним происходило каждый день. Что «и»? Что это значило? Виктима с давно погибшего языка означает «жертва». Хранители магии — существа без пола, возраста и силы. Они не знают, что было 20 дней назад, а что 20 лет. Все, что произошло в прошлом, для них случилось вчера. Я вздрогнула. Ты хочешь сказать, что тот хранитель думает, что изъял мою искру вчера? Да, Шерил, он так думает. Он видит себя такой же, какой ты была 12 лет назад. 13. Тихо поправил я. Что? Мужчина встрепенулся. 13 лет назад. Сегодня мой день рождения. «Прими мое поздравление». «Спасибо». Я улыбнулась, замечая ту неловкость, которая появилась между нами после моих слов. Собственно говоря, по этой причине я и хотела заглянуть туда, где провела практически всю свою жизнь. И пусть меня там никто не ждет, зато я вновь смогу пройтись по тем местам. Саган молчал, и я была ему за это благодарна. Не знаю, что хотела бы услышать на это откровение, хотела ли вообще, а чародей пристально смотрел куда-то вперед. Я прихватила его взгляд и вздрогнула. Прямо перед нами высилось бело-золотое здание, храм старшего бога. «У тебя страх перед бессмертными?» — хохотнул колдун, замечая мое состояние. «Нет», — я качнула головой и постаралась пройти храм как можно быстрее. «К богам у меня нет страха, но это место не люблю. Тот жрец...» «Не продолжай, если тебе это доставляет неприятности», — отдернул меня Саган и ускорил шаг. В поместье рода Селенер мы добрались в полной тишине. Весеннее солнце заливало светом округу, а проснувшаяся природа радовала зеленью глаз. То и дело над головами пролетали стайки маленьких птичек, осыпая нас щебетом и писком. «До вечера нам нужно быть в академии», — напомнил колдун, помогая подняться по ступеням. Я лишь кивнула и открыла дверь. Сердце бешено билось в груди, но, пересилив все страхи, я переступила через порог и вдохнула такой знакомый запах дома. «Госпожа Шерил!» — воскликнула выглянувшая в холл служанка. — Что же вы не предупредили о своем визите? — Светлых путей, Дирика. Я улыбнулась, привыкая к обстановке. Если брать в расчет то, что я безумно боялась поддаться панике, как только переступлю порог поместья, то визит прошел просто великолепно. Первой после служанки нас встретила Алира. И, наплевав на все правила приличия, повисла у меня на шее взахлёб, пытаясь рассказать все, что я пропустила. Я обнимала девушку в ответ и понимала, что, несмотря на все, мы смогли стать с ней семьей. Варлеон спустился через несколько минут и лишь сухо со мной поздоровался. Алира прожгла его таким взглядом, что даже мне стало не по себе. Саган все это время стоял в стороне, сложив руки на груди. И лишь после того, как я его представила, повторил движение моего брата. Дочь маркиза старалась изо всех сил показать семью Селенер с хорошей стороны, и я была ей за это безумно благодарна. У нее даже получалось. Но ровно до того момента, пока в столовую не вплыла Нерит и не сморщила нос при виде меня. Я тут же почувствовала, как напрягся Саган, сидевший от меня по левую руку, а потом также резко расслабился. «Неужели твоя тетушка не научила тебя предупреждать о визитах заранее?» — бросила она, опускаясь на стул. Сцепив зубы, я медленно положила вилку на стол и только после этого, выдохнув, заговорила. «Если мне не изменяет память, то это и мой дом. Но если вам так хочется от меня избавиться, многоуважаемая матушка, то что же вы молчали все эти годы?» Алира замерла, так и не донеся вилку до рта. По ее лицу было видно, что она все поняла, а может, даже и мысли прочитала. И хорошо, потому что скрывать правду от нее мне совершенно не хотелось. Саган и так знал о том, кто кем кому приходится, потому лишь молча сверлил взглядом стену над головой Варлеона. Только мой брат выглядел уж слишком спокойным. «Убирайся вон!» Я прикрыла глаза, словно перенеся звонкую пощечину. А затем хищно усмехнулась. «Как скажете, матушка!» Отодвинув стул, встала и поправила юбку платья. «Прошу прощения, мастер, что вы стали свидетелем семейной неурядицы. Саган уже стоял рядом, а на его лице не было написано ни одной эмоции, что меня сейчас безумно радовало. «А теперь выдохни, сестра, и вернись на место», — проговорил Варлеон, ставя локти на стол. «Я, как глава рода Селенер, прошу у тебя прощения за выходку моей матери». Кажется, время замерло. Нерит медленно поворачивалась к сыну. На ее лице было написано недоумение и удивление. Алира же позволила себе еле заметную хитрую улыбку, а Саган тихо хмыкнул. «Я не хочу создавать проблем в твоем доме, брат». Я смотрела ему в глаза и не узнавала. «Это и твой дом». Родственник пожал плечами. «Ты так же, как и я, наследник Биона Селенера, а значит, имеешь полное право претендовать на поместье и звание главы». «Я выбрала другой путь. Магия». «Тогда нам точно нечего делить». Варлеон встал с места, обошел стол и остановился напротив меня. «Я буду рад тебя видеть в этом доме. А на мою мать не обращай внимания». Все это время Нерит Селенер сидела с открытым ртом и не могла взять себя в руки. На ее месте я бы вела себя точно так же, но сейчас многое прояснилось. Становилась понятна такая хитрая, шаловливая улыбка Алиры и то, как она поглядывала на мужа. Пусть эта девушка и не была искусной чародейкой, но была прекрасным манипулятором, и я рада, что именно она стала частью нашей семьи. Но, несмотря на слова Варлеона, мне очень хотелось покинуть стены поместья. Сославшись на дела в академии, я первой вышла из столовой и остановилась в коридоре, дожидаясь Сагана. И не знала, как реагировать на произошедшее. С одной стороны, становилось легче от того, что в этом доме больше нет такой ненависти, как раньше. А с другой, мне бы не хотелось быть тем человеком, который поссорит сына с матерью. Но вместо чародея вслед за мной выбежала Алира. «Ширил, я бы хотела поговорить», — поджав губы, проговорила девушка. «О чем?» Я улыбнулась ей как можно дружелюбнее и бросила взгляд на Сагана, выходящего из столовой. «Твой брат прав. Это и твой дом тоже. Я ведь писала тебе тогда, помнишь?» Чародейка взмахнула руками и запнулась. В ее глазах уже блестели слезы. «Не держи зла», — прошептала она, отворачиваясь. «Алира». Позвала я родственницу и аккуратно коснулась ее плеча. «Я не обижена на вас. Мне, наоборот, очень приятно. Ведь я обрела сестру». Она резко обернулась и обняла меня. «Да какая я сестра?» — схлипнув, выдала она, а я видела, как улыбается Саган. «Даже не поздравила тебя». «Ты сделала многим больше», — с улыбкой ответила я ей, чувствуя, как по щекам текут теплые слезы счастья.